Глава 18. Агент сказал Урону: «Итак, ничего нового о тех, кто мог пережить взрыв в Лиме. Ходят, правда, слухи насчет какого-то нового культа на ранчо в Нью-Чили. Мы сейчас это проверяем. И больше ничего». Урон кивнул в ответ. В данном случае отсутствие новостей означало плохие новости. Месси в 15-й раз проверил таймеры. «Итак, скоро, очень скоро. Последний раз уточнить данные полета. Индикаторы показали, что до места назначения осталось меньше одного светового года. Это практически ничто при той скорости, с которой новые гравитационные двигатели мчат космические корабли. Значит, приближаемся. Значит... надо готовиться». Уилкс решил занять Билли чем-нибудь полезным и поручил ей проверку накладных на имущество и другие подобные дела. Направляясь к кабине компьютерного терминала в средней части корабля, он рассчитывал найти ее там. Но он вовсе не предполагал увидеть кого-нибудь рядом с ней, в частности Бюллера. Рука десантника по-хозяйски лежала на плече девушки. «Бюллер, у тебя здесь какие-то дела?» — поинтересовался Уилкс. Десантник резко убрал руку с плеча Билли. Она повернулась к Уилксу. «Уилкс, Митч просто...» Уилкс перебил ее. «Да, я видел, что просто делал Митч. Уйди отсюда, Бюллер!» «Черт возьми, Уилкс, да вы кто такой?» вспыхнула Билли. «Я? Я тот, кто вытащил тебя из химии, в которой ты жила в тот момент, когда тебе собирались процедить мозги». Глядя на него, Билли залилась краской. Уилкс знал, она ему обязана освобождением, и по этой причине удержится от каких-либо комментариев. «Мне кажется, я приказал тебе убраться». Бюллер разозлился. Он готов был броситься на Уилкса. Сержант чувствовал ярость Бюллера, как жар, исходящий от печи, но надеялся, что чувство служебного долга остановит подчиненного. Если этого не произойдет, Уилксу с ним не справиться. Бюллер был моложе, быстрее, сильнее и гораздо лучше тренирован. Митчелл мог попытаться застрелить Уилкса, и тот не был уверен, что сможет в этакой-то тесноте вовремя остановить его. Но вместо этого Бюллер вышел из кабины, не сказав ни слова. Билли резко повернулась к Уилксу. «Да, конечно, Уилкс, я очень обязана вам, но это все же не дает вам права указывать мне, с кем можно разговаривать, а с кем нельзя». «Я видел. Это было больше, чем просто разговор», — заметил Уилкс. Глаза Билли расширились от удивления. «Черт возьми, Уилкс, да ведь вы ревнуете!» «Не ревную, детка, а просто хочу спасти тебя от несчастья». «Спасибо, но со своими несчастьями я справлюсь сама. Я не ребенок, а вы мне не отец». С этими словами девушка повернулась и вышла. Уилкс посмотрел ей вслед и покачал головой. Может быть, у него уж слишком все выгорело внутри. А вот девочке-то нравится, когда за ней ухаживают. Но, с другой стороны, может быть, следует ей объяснить, какой будет конец у этого путешествия. Нет, не стоит. Не исключено, что никто из них не вернется домой. А если Билли в этом смысле повезет, ее все равно ждет больничный халат. Так что пусть наслаждаются жизнью в тот короткий промежуток времени, который достался на их долю. Хорошо бы подольше. Нет, он не будет ничего говорить ей. Уилкс пытался ее предостеречь, это все, что он мог сделать. Пусть со своими бедами Девочка справляется сама, как она только что сказала. Так или иначе, но беда грядет. Они притащили в передний складской отсек диванную подушку и поместили ее в проходе между двумя штабелями картонных коробок, образующих узкий коридор. Здесь было сумрачно и тихо, и никто не мог случайно им помешать. К двери они приспособили колокольчик, чтобы тот зазвенел, сунься кто-нибудь в их отсек. Они сидели на подушке, глядя друг на друга. Билли гладила упругий мускул на руке Митча, чувствуя его гладкую кожу. Ей нравилась его сила, дававшая ощущение безопасности. «Мне жаль, что так вышло с Уилксом, но он поступил по-свински», — сказала она. «А может быть, нет», — возразил Митч. «Может быть, я сам не знаю, зачем я здесь». «Зато я знаю», — заявила Билли. Она протянула к нему руки и обняла за шею. Лицо Бюллера было так гладко выбрито, что кожа показалась ей мягче ее собственной. Она притянула парня к себе и поцеловала. Затем сунула язык между его губ. Жар желания охватил Митча, и он обнял девушку. Она почувствовала его силу, хотя объятия его были осторожными. Поцелуй продолжался, усиливаясь. Билли слышала, как учащаются удары ее сердца, и дыхание становится прерывистым. Он просунул руку под ее рубашку и обхватил грудь. О, да! Билли начала торопливо отщелкивать застежки его комбинезона, расцеплявшиеся с громким в этом тихом месте звуком. Теперь ее рука нашла и почувствовала его мускулистую, безволосую грудь, а затем двинулась дальше, вниз. Он лишь простонал в ответ. Покрывая поцелуями лицо и шею девушки, он расстегнул ее одежду и затем стал целовать грудь, живот и еще ниже. «О, да, да!» — шептала Билли, едва дыша. А еще через мгновение она забылась. Сладкой истоме страсти. Потом они лежали обнявшись. Все тело Билли было влажным, но пульс постепенно приходил в норму. И странное дело, Билли не чувствовала усталости, а только какую-то завершенность. У нее бывали подобные встречи с другими парнями. Даже в больнице ей удавалось ускользнуть от надзора и провести время один раз с пациентом той же клиники, в другой раз с санитаром. Случались приключения и с женщинами, но ничего похожего на то, что случилось сейчас, она прежде не испытывала. Она никогда не чувствовала себя так хорошо и радостно, и была преисполнена таким сознанием правоты своего поступка, как после этой близости с Митчем. «Я еще не делал этого никогда раньше», — сказал Митч. «В самом деле», — рассмеялась Билли, — «ты меня обманываешь. Ты был просто великолепен». «Разве?» «Ну, у меня не так много было парней, чтобы я могла сравнивать. Но в самом деле это так». Он тихо рассмеялся. «Хорошо. Я хотел, чтобы тебе было хорошо. Я... Ладно, я люблю тебя, Билли». Эти слова отпечатались в памяти девушки, вызвав волну захватывающих чувств. Да, она всю жизнь ждала этих слов и не надеялась, что услышит. Не верила, что подобное возможно для таких, как она, но теперь... «Я очень рада. Я тоже люблю тебя, Митч!» Он слегка подвинулся, и девушка почувствовала новый прилив желания. Но не следовало сдавать позиции так быстро, иначе можно лишиться самого интересного. «Мой, мой, сильный!» Митч вдруг прикусил губу. «Мне надо кое-что объяснить вам», — тихо произнес он. «Всегда лучше показать, чем рассказать», — — живо отозвалась она. — Почему бы вместо рассказа не показать мне, как это действует? И она легонько прикоснулась к мечу. — А поговорить мы успеем и потом. — Хорошо, я согласен с тобой. — Нет, моя радость, это я соглашаюсь с тобой. Джонс заступила на очередную вахту у пульта детекторов. Минут через 10 раздался прерывистый сигнал тревоги. «Ну, дерьмо!» — не выдержала Джонс. Она не очень разбиралась в этой технике, но поскольку большую часть работы делал компьютер, ей оставалось только задавать вопросы. «Эй, что там стряслось?» — обратилась она к компьютеру. В ответ на фоне голограммы поползли строки текста сообщения. «Да ты что, парень, никакого другого корабля поблизости быть не может!» «Что случилось?» — раздался голос вошедшего в отсек полковника Стефенса. Джонс доложила. «Сэр, детекторы сообщают, что на небольшом расстоянии от нас находится еще один корабль, и он приближается к нам. Может, в компьютере что-нибудь сгорело или что-то подобное?» «Это может быть эхо. Такое иногда случается. Запустите диагностику», — приказал Стефенс. «Слушаюсь, сэр», — ответила Джонс и нажала кнопку. На изображение наложилась сетка, и почти немедленно на нем появился результат проверки. Диагностическая проверка закончена, все системы функционируют. «Черт побери! И извините меня, сэр! Действительно, неподалеку от нас посторонний корабль. Я объявляю общую тревогу». И она потянулась к крышке красной кнопки, начала открывать ее, чтобы можно было нажать эту кнопку. «Не надо», — остановил ее Стефенс. «Сэр, если это корабль, мы должны предполагать, что он является враждебным и представляет опасность для нашей миссии. Это ведь ЧП». Тут Джонс увидела, что Стефенс вынул пистолет военного образца, стреляющий мягкими пулями. «Сэр!» Он выстрелил в нее и попал в левый глаз. Кровь брызнула на одежду, когда ее голова откинулась назад и ударилась о панель управления. С кресла на пол девушка сползла уже мертвой. «А жаль!» — произнес Стефенс, пряча оружие. Затем он включил блок связи. «Это Стефенс. Жду». «Понятно. Мы уже в пути», — ответил ему Месси. Уилкс занимался на аппарате для комплексного развития мускулатуры в тренажерном помещении, когда корабль сильно качнуло. Он не знал, из-за чего это произошло, но подумал, что они с чем-то столкнулись. Черт возьми, ведь любой летящий предмет по размерам меньше астероида должен отметаться в сторону с защитными экранами. Уилкс соскочил с аппарата и принялся одеваться. Возле двери находилась одна из кнопок общей тревоги. Уилкс сломал крышку и, выбегая, нажал на нее. Билли натягивал рубашку на свою нежную грудь, когда сильная вибрация корабля толкнула девушку, и, не удержавшись на ногах, она повалилась на картонную коробку. Мич пошатнулся, но устоял. «Ряу, ряу!» — заревел сигнал тревоги. «Это общая тревога», — сказал Мич, застегивая комбинезон. «Учебная, наверное», — предположила Билли, поднимаясь. «Возможно», — согласился было он, — «хотя вряд ли. Мы с чем-то столкнулись». «Может быть, двигатели?» «Нет, случись это, мы уже стали бы пылью. Мне не верится, что могли затеять учения в такой близости от конечного пункта путешествия. Явно что-то неладно». Он направился к выходу, затем остановился. «Послушай, Билли, оставайся здесь, ладно? Я только узнаю, что случилось». «Подожди». «Пожалуйста, это помещение загерметизировано. Если появились утечки, ты здесь вне опасности, пожалуйста. Я постараюсь вернуться как можно скорее». Билли кивнула. «Хорошо. Послушай, Митч, будь осторожен». «Буду. Я люблю тебя. И я тебя тоже». Он улыбнулся, повернулся и быстро вышел. Обернувшись полотенцем, Рамирес вышел из душевой, когда мимо него пробежал Бюллер. «Что за фигня такая?» «Давай за мной», — на бегу ответил Бюллер. «Надо заскочить в оружейную и взять карабины. Наши места в экстренной ситуации рядом с кораблем-челноком». «Знаю, знаю», — отозвался Рамирес и схватил комбинезон, висевший на двери. Уже на бегу он стал надевать его, однако не слишком торопясь. — Сейчас Джонс на вахте, так ведь? — спросил Бюллер, взглянув на часы. — Пропустите меня! В коридор выскочила Мбуту и, опережая мужчин, бросилась вперед, к оружейному складу. — Вы видели Уилкса? — крикнул ей Бюллер. — Нет, я не видела никого, я спала! — ответила она, и не думая останавливаться. Они вбежали в складской отсек. Обязанности оружейника выполнял Чин. Он уже успел открыть замки пирамид, в которых стояли карабины, и начал раздавать их десантникам. Здесь толпилась половина личного состава второго отделения, почти все из третьего и никого из четвертого и первого. — Что за ерунда? — выкрикнул кто-то из третьего. — Чего ты? У него нет патронного лифта, задница. Чин посмотрел на карабин, который собрался выдать следующим. — Смотри-ка, и здесь то же самое. Эй, парни, проверяйте оружие. На это ушло всего несколько секунд. Патронный лифт с электронным управлением был очень важной частью карабина. Без нее это оружие превращалось в обычную дубинку. — Ну дела! — выдохнул Чин. — Это серьезная проблема. — Может, взять гранаты? — спросил кто-то. — Купи мозгов, дурак! — вырвалось у Чина. — Ты собираешься взрывать гранаты на космическом корабле? Кто-то уже добрался до пистолетов. — Пистолеты-то тоже разукомплектованы? Кому-то захотелось, чтобы нам не из чего было стрелять. — Слушайте, у нас же есть руки и ноги, ребята-десантники, и как пользоваться ими, вас учили, — сказал Бюллер. Ожил громкоговоритель. — Говорит полковник Стефенс, немедленно всем десантникам собраться в заднем грузовом отсеке, повторяю, всем десантникам собраться в заднем грузовом отсеке. У Уилкса был с собой незарегистрированный станнер, и он прихватил его в руку, когда услышал топот сапог в шлюзовой камере. Это шла группа захватчиков, больше некому. Уилкс включил лазерный прицел. Первые несколько человек, которые появятся из люка, попадут под его огонь. Он сделал глубокий вдох, поднял пятнышко лазера по поверхности люка до уровня глаз и стал ждать. — Положите ваше оружие, — раздался голос сзади. — Если попытаетесь оглянуться, вам конец. — Стефенс! — Сэр, нас пытаются захватить, — медленно сказал Уилкс. — Мне все известно. Бросьте станнер. Что бы там ни было, Стефенс поймал его. Уилкс швырнул пистолет на пол. Крышка люка поднялась, и одетые в боевую форму люди ворвались в дверь, разделившись на две группы, одна из которых отправилась в переднюю, а другая в заднюю часть корабля. Двое из них остановились, наведя свое оружие на Уилкса. В руках у них были автоматы, стрелявшие мягкими пулями из сплава свинца и бора, покрытые эпоксидной смолой. Они имели небольшую пробивную силу, но для незащищенного броней человека представляли опасность. Уилкс сдался. Последним через люк шлюза вышел человек с устаревшим 10-миллиметровым пистолетом системы Смит. Он махнул оружием в сторону Уилкса. «Привет, десантник! Какие новости?» «Все точно по расписанию, Месси», — ответил Стефанс. «Само собой. Я держу его на прицеле, так что вы можете убрать свой пистолет». Уилкс почувствовал, как сжимаются его внутренности. Стефанс оказался предателем. Он не знал, кто такой этот Месси или кого он представляет, какой-нибудь военный картель или корпорацию. Но было ясно, что Стефанс продал их. Уилкс повернулся. «Это ведь вы убили Исли?» Стефанс убрал пистолет. «У меня не было выбора. Ублюдок! Жизнь трудна, Уилкс. Многое приходится делать, чтобы выжить». Тот, кого назвали Месси, улыбнулся. «Рад слышать это от вас, полковник», — сказал он и направил свой пистолет на Стефанса. «А вы, сержант, отодвиньтесь в сторону». Стефанс замигал глазами, разинув в ужасе рот. «Что вы делаете?» «Человеку, который продал своих подчиненных, вряд ли можно доверять. Разве вы не согласны?» «Подождите! Мы делали общее дело, я вам нужен!» «Все наши дела закончены, вы мне не нужны!» И он выстрелил. Грохот выстрела оглушил Уилкса. У Стефанса появилась на груди вмятина, когда он падал. Вмятина стала ярко-красной. «Артериальная кровь из раздавленного сердца», — подумал Уилкс и внимательно посмотрел на Месси. «Нет, не беспокойтесь, сержант. Я не собираюсь убивать вас, если только вы не сделаете какую-нибудь глупость. Вы и ваши люди принесут пользу. Вы все знаете о, ну, скажем, о рыбалке». Уилкс посмотрел на террориста, как будто тот превратился в гигантскую ящерицу. Месси рассмеялся. «Если вы хотите поймать рыбу, вы должны использовать соответствующий вид наживки». И Месси рассмеялся еще громче, как от удачной шутки. Но Уилкс понял, что тот имеет в виду. Ведь Уилкс точно знал, что едят чужие. Глава 19. Подождав с час, Билли подползла к панели компьютера, установленной рядом с входом в склад, и осторожно включила ее. Девушке пришлось приложить некоторое усилие, чтобы добиться правильной работы монитора. И тогда она увидела трех десантников, стоявших под дулами автоматов двух людей странного вида. Билли судорожно вздохнула. Что же происходит? За несколько минут общения с компьютером ей удалось узнать очень немного. Корабль захватила какая-то банда. Кто они? Зачем они напали на корабль? Как им удалось захватить корабль, полный вооруженных десантников? А где Уилкс и Митч? Ей не удалось найти Митча, но после нескольких переключений она увидела Уилкса. Его держал под прицелом пистолета высокий блондин. Господи, что же ей теперь делать? Человек, докладывавший что-то Месси, выглядел довольно странно. И Уилкс понял, это андроид, из тех, при создании которых не беспокоились об их внешности. Скорее всего, расходуемый андроид. Уилкс понял также и то, что для этого андроида не существует первый закон робототехники, который гласил «никогда не убивать людей». Интересно, как же удалось террористам обойти закон? — Со всеми разобрались? — спросил Месси. — Да, сэр, — ответил андроид. — Во время операции мы потеряли 2 единицы. 4 десантников умерло от ран. И еще 2 ранены, но живы. 2 еще раньше убил Стефенс. Мы собрали всех оставшихся десантников и команду. Они сейчас под замком. Все проверены по спискам, хотя есть 1 несоответствие. И в чем же проблема? Список десантников, составленный после окончания гиперсна, указывает на присутствие 1 лишнего человека. Месси повернулся к Уилксу. Как это? Стефенс ошибся. Он был дурак. Месси приказал. Проверьте еще раз по именам и по опознавательным номерам. Лишняя неизвестная пушка на борту нам совершенно ни к чему. Слушаюсь, сэр. Вы получите пулю, кем бы вы ни были, — заговорил Уилкс. Надо же атаковать правительственный корабль. Чего вы добиваетесь? Не допустить жадного конкурента до кражи денег моей компании. Конкурента? Если вы представляете компанию, то должны знать, что правительство не конкурирует с частными концернами. Уверен, что оно это делает. Они хотят привести к себе нескольких чужих и использовать их в качестве оружия. Вам не кажется, что они будут продавать результаты исследований любому, у кого есть деньги, чтобы заплатить за это? Уилкс покачал головой. Вы не представляете, чем собираетесь заняться. Эти твари смели 2 колоний. Я знаю больше, чем вы думаете, сержант. Знаете, у нас уже есть 1 из этих тварей. Там, на земле. Наша задача состоит в том, чтобы никто не обзавелся хотя бы еще одним таким чудовищем, пока мы не сможем полностью использовать наше преимущество. Это... Да еще сбор информации об этих тварях, о их любимой еде, условиях освещения, окружающей среде и тому подобном. Насколько мы знаем, чужие в своем мире не являются совершенством. Они что-то вроде мышей. Так у вас есть такой чужой? На земле? Да, сам я его не видел. Но думаю, это довольно уродливая тварь. Господи, он не поможет вам. Теперь я ваш бог. Билли спряталась за корзину и стала размышлять. Она могла бы здесь скрываться, вероятно, довольно долго, не опасаясь, что ее найдут. В списках команды или десантников она не значилась. Конечно, кто-нибудь мог рассказать о ней захватчикам. С другой стороны, сидеть здесь тоже бесполезно. Митч или убит, или ранен. Она видела мертвые тела, когда в очередной раз включала монитор. Рано или поздно ей придется заняться поисками воды и пищи. Если они не знают, она может оказаться в состоянии чем-то помочь. Трубы вентиляционной системы корабля достаточно широки, чтобы она смогла проползти по ним. Она умела прятаться с тех далеких времен, когда была ребенком, и чужие захватили их колонию. Если двигаться бесшумно и быстро, есть шанс выжить. Когда-то прежде она им воспользовалась. Теперь ее мысли обратились к Митчу. Что же случилось с ним? Если он убит, для нее больше ничто не имеет значения. Если же еще жив... Она сможет найти его и что-нибудь сделать, чтобы помочь. Билли встала. Да, она не собирается остаток своей жизни прятаться в темноте, ожидая, что ее найдут и раздавят, как клопа. Надо идти бороться. Стоя в отсеке, где находился спускаемый аппарат челнок, Месси и Уилкс наблюдали, как идет погрузка. Охранники-андроиды загоняли в челнок десантников. «Вы останетесь здесь», — сказал Месси Уилксу. «Почему?» «Потому что я так хочу. У нас достаточно червей для крючков». «Вы посылаете моих людей на бойню». «Да, но мои силы будут прикрывать их с летающих платформ. Они уже внизу, занимаются разведкой и устанавливают прикрытие. Живая наживка действует лучше, чем мертвая, насколько я знаю». «Ублюдок! Вот это неверно! Мои родители были живы, пока мне не исполнилось 9 лет. Только тогда я их убил». Уилкс наблюдал, как десантников уводят внутрь челнока. «Атмосфера там дрянная, кислорода маловато, углекислого газа и другой дряни многовато. Есть метан и аммиак, от которых будут болеть глаза и носы. Длительное пребывание там стало бы смертельно опасным. Но я сомневаюсь, что люди останутся там надолго», — цинично продолжил Бесси. Уилкс молчал. Они оказались по уши в дерьме. Единственным светлым пятном оставалось то, что Месси и его головорезы ничего не знали о Билли. Конечно, они узнают, когда будут рыться в корабельных журналах, чтобы разыскать списки людей Стефенса. Вероятно, она есть и в записях на мониторах. Рано или поздно кто-нибудь задаст компьютеру соответствующий вопрос, и тот выдаст им Билли. Уилкс лишь надеялся, что она нашла хорошее место, чтобы спрятаться, и будет тихо сидеть там. Бюллер сидел в челноке, ожидая отправки на планету. Он готовился к встрече с чужими, но совсем не так, безоружным и идущим вместе с остальными на смерть, в то время как над ними, на летающих платформах, находятся враги. Против чужих не поможет никакая молитва, даже если только половина истории Уилкса была правдой. С другой стороны, и сделать ничего нельзя. Столкновение с андроидами, охранявшими их, означало немедленную смерть. А пока они живы, есть надежда. Еще он подумал о Билли и понадеялся, что она хорошо спряталась. Если бы он точно знал, тогда и умереть не страшно. Удивительно, что кто-то вроде него смог влюбиться. Удивительно, но тем не менее это так. Вой пропеллеров, приподнимающих челнок с опор космического корабля, прервал размышления Бюллера. «Я люблю тебя, Билли», — сказал он про себя. «Прощай». Билли ползла внутри тесной пластиковой трубы, поперечник которой был чуть больше ее тела. Ползти оказалось трудно. Руки и локти болели от трения о неровную поверхность. Само движение получалось медленным. Но, увы, выбирать не приходилось. Уилкса заперли в одном из складских помещений передней части корабля. Дверь охраняли 2 андроидов из банды Месси. Для совершивших посадку на планету дела оборачивались не лучшим образом. Месси сидел перед телеметрическим пультом, наблюдая за информацией из приборов челнока и от камер в шлемах десантников. Данные об их физическом состоянии не передавались. Колониальная морская пехота испытывала финансовые затруднения. Ну и ладно, не имеет значения. Его не беспокоит, умрут они или выживут. Ему нужны 1-2 экземпляра чужих и как можно больше информации о мире, в котором они живут. Уже многое было известно. Сенсоры челнока определили силу тяжести, состав атмосферы, освещенность, погодные условия и многое другое. Все это передавалось на записывающее устройство Бенедикта. Вряд ли этот мир станет когда-нибудь привлекательным местом отдыха. Сила тяжести здесь больше, чем на Земле, примерно на четверть. Так что полные люди и те, у которых не лады с сердцем, не захотят приехать сюда, даже если здесь будет построено нечто вроде рая. Звезда, вокруг которой обращалась планета, сделала ее климат тропическим. На полюсах небольшие шапки льда, но в других, более теплых регионах, температура на пару градусов выше нормы. Растительность редкая, океаны насыщены ядовитыми солями, и, похоже, здесь нет такого места, где незащищенный человек мог бы выжить, даже если не принимать во внимание местных обитателей, склонных сожрать все живое. Отравленный воздух можно было использовать для дыхания только через фильтры или имплантанты. Хорошее место для выбрасывания мусора. «Командир, мы прорываемся через облака!» — послышался голос пилота-андроида. Месси переключился на носовую камеру челнока. Голограмма осветила воздух слева от него, изображая клубящиеся облака, которые двигались назад и постепенно редели. Поверхность планеты казалась тусклого серого цвета. Кое-где попадались деревья или что-то похожее на них, и грязного цвета скалы с зазубренными краями. «Впереди гроза!» — объявил второй пилот. — Высота 20 000 метров. Обратите внимание на электрический потенциал. — Обойдите грозу, — приказал Месси. — Найдите гнездо и посадите аппарат на расстоянии пары километров. Я не хочу, чтобы десантники слишком устали, добираясь до него. — Понятно, командир. Месси переключал камеры и наблюдал общую картину. Пока операция шла в соответствии с его планом, было даже противно. Хорошо бы, чтобы что-нибудь случилось. Это добавит немного остроты. Билли обнаружила, что вентиляционная труба имеет выход в одну из небольших кухонь. Похоже, поблизости никого не было, и тогда она скользнула по трубе вниз и, оказавшись на верхней крышке микроволновой печи, быстро спрыгнула на пол. Приготовление пищи на Бенедикте сводилось к разогреву и вскрытию корабельных пакетов питания. Для этого требовалось только сунуть его в печь и повернуть рычаг. Никаких специфических блюд никто не готовил, но могли быть особые случаи, когда требовалось нечто более изысканное, чем полевой рацион. Например, при посещении корабля высшими офицерами или даже послами. Поэтому кухня была приспособлена для приготовления котлет или бифштексов из соевого протеина, даже пирогов или тортов, и оборудована соответствующим образом. В поисках чего-нибудь напоминающего оружие Билли обшарила все шкафы и смогла найти только нож, соединенный с приспособлением для очистки овощей в виде U-образной заостренной вилки, предназначенной для сдирания кожуры. Одна сторона вилки была с зубчиками, вторая — хорошо наточенная и гладкая. Лезвие ножа — с указательный палец. Не слишком эффективное оружие, но им можно было нанести колющий удар, если, конечно, удастся подойти вплотную к противнику. Вторая находка оказалась лучше. Полая пластиковая труба, наполненная жидкостью, которую можно было заморозить, чтобы получилась скалка. Билли включила замораживатель в ручке, и через 20 секунд жидкость внутри затвердела. Замечательная дубинка, холодная и тяжелая. Ею можно нанести, например, удар по черепу. И это, конечно, не так хорошо, как огнестрельное оружие, но все же лучше, чем ничего. Она взмахнула скалкой. Теперь ей оставалось надежнее спрятаться на корабле, полном вооруженных мужчин, и по одному убивать их ударами по голове. Просто? Билли хмыкнула. Ты совсем потеряла разум, детка, но все-таки чувствуешь себя лучше, когда хоть что-нибудь делаешь, — подумала она. С помощью летающей видеокамеры Месси наблюдал, как десантники шагали по поверхности мира чужих. Они были в полном боевом снаряжении, но без оружия. Шестеро андроидов летели над ними на трех открытых летающих платформах. Они были вооружены, и десантники внизу знали, что в случае неповиновения их немедленно пристрелят. Андроиды наблюдали, слушали, нюхали воздух и передавали результаты Месси. Он прослушивал доклады своих солдат. «Двигаются довольно неплохо для людей, которым недостаточно кислорода для дыхания. Нам опасность здесь угрожает?» «Нет, формы жизни чужих, привязанных к поверхности планеты». Месси перестал обращать внимание на эту болтовню и стал вспоминать о своем простом плане. Он хотел погнать десантников в ближайшее гнездо чужих. Там чудовища схватят людей и имплантируют яйца. Затем он пошлет андроидов освободить десантников. Стефенс в свое время запретил брать с собой плазменное оружие, но у Месси его было достаточно для того, чтобы вооружить небольшую армию. Какими бы стойкими ни были чужие, противостоять энергии, которая с легкостью прожигает дыры в прочной стальной броне, они не смогут. Нет, это не будет проблемой. Раздобыв один или два экземпляра и получив максимальную информацию о планете чужих, он повернет обратно, на Землю. Может быть, после этого компания подыщет для него задачу посложнее? Убийца громко рассмеялся. Нелегко быть лучшим. Надо придумывать себе трудности. Скорее всего, он уйдет из компании и начнет работать для какого-нибудь небольшого концерна. Повернет против тех, кто сейчас кормит его, и куснет их руку несколько раз, просто чтобы показать, что он может это сделать. Да, в этом есть определенная привлекательность. Но ладно, зарываться все же не стоит. Надо выполнить всего одну операцию, но с блеском. Делая ошибки, лучше не станешь. И считать эмбрионов, прежде чем оплодотворены яйца, неразумно. Он снова обратился к голограммам и информации. Глава 20. Бюллер вместе со своим первым отделением приближался к гнезду чужих с опаской. Десантники остались без оружия и знали, что идут на верную смерть. Гнездо, что-то вроде гигантского термитника или холма, возвышалось как многоэтажный жилой дом. Поверхность его, изборожденная извилистыми трещинами, была тусклого, серо-черного цвета, с мелкими пятнами более светлых вкраплений. Вблизи Бюллер смог лучше рассмотреть их. Это оказались кости, в том числе большое количество черепов. «Проклятие!» — произнес кто-то тихо. «Скреплено каким-то видом выделений, перемешанными с органическим веществом». Впереди зияло овальное входное отверстие. Тропа уходила внутрь гнезда. «Не пойду туда, ну их к черту!» — возмутился Рамирес. Однако команды трех летающих платформ, зависшие над десантниками, думали иначе. «Входите внутрь!» — услышал Бюллер в наушниках шлема. И для уточнения команды тонкий зеленый луч плазмы ударил позади отделения, выбив в каменистом грунте небольшое дымящееся углубление. «Интересно, а другие отделения тоже идут?» — вдруг спросил Чин. «А нам от этого легче?» — огрызнулся Рамирес. «Жертвами станем мы!» «Для того и пришли», — сказал Бюллер. «К чертовой матери! Мы ведь все-таки не наживка, а десантники!» — продолжал бушевать Рамирес. готов обсудить любые другие идеи», — заключил Бюллер. Все шестеро подошли к входу в гнездо. Войдя внутрь, они могли бы присесть у самого входа и не двигаться дальше. Правильно, стоит им войти в гнездо, и мониторы, получающие сигнал от их камер в шлемах, потухнут. Террористы ничего не увидят и не будут знать, что вглубь гнезда десантники не пошли. А то, что постройки чужих экранируют радиосигналы, Бюллер знал совершенно точно. И что андроиды смогут тогда сделать с ними? Смогут зажарить отраженным плазменным лучом? Да, пожалуй. Или, может, один из андроидов спустится, чтобы погнать их внутрь? Да, правильно заметил Рамирес. Мы — жертвы. Группа достигла входа. Бюллер расправил плечи, сделал глубокий вдох и первым вошел в гнездо чужих. Будь что будет. Билли медленно пробиралась от кухни к оружейной комнате. Скалка и нож для очистки овощей — не очень надежные средства борьбы с командой вооруженных террористов. Нужно раздобыть огнестрельное оружие и понадеяться на удачу. А еще лучше — пусть произойдет одно-два чуда. Месси просматривал голографические данные, когда раздался звон миниатюрного колокольчика, призывавшего его обратить внимание на какое-то сообщение. Месси стал вглядываться в экран. Три летающие платформы висели над входом в гнездо. Остальные отделения десантников еще не появились. Что такое? Доплеровский радар показывал приближение нескольких самолетов к летающей платформе. Но это же невозможно. На этой планете нет цивилизации. У чужих нет и не может быть летательных аппаратов. Затем он заметил, что принятая информация о самолетах какая-то странная. Тепловое излучение у летающих объектов отсутствовало. Они не испускали радиосигналов и сигналов доплеровского и обычного радара. Или эти аппараты уж очень примитивны, что-то вроде планеров, или... «Команда один! Тревога!» — сказал он. Первая волна крылатых тварей бросилась на летающие платформы. Камеры передали и записали их изображение. Это были рептилии с серой чешуйчатой кожей. Их дельтообразные крылья имели размах не менее 10 метров. Короткое, лоснящееся тело каждой твари заканчивалось удлиненной головой с несколькими рядами острых зубов. Явно плотоядные твари. Первая группа, их было 12, беззвучно ринулась на платформы. Андроиды знали свое дело, сам Месси учил их. Заговорили плазменные винтовки, и зеленые лучи прочертили воздух. Летающие чудовища падали и умирали, когда высокоэнергетичные лучи отсекали крылья, разрубали тела и головы. В первые же 3 секунды 9 тварей погибли от меткого залпа 6 андроидов, застывших на своих утлых платформах. Но появилась вторая волна чудовищ, гораздо более многочисленная. Одна из тварей сразу же получила удар луча в грудь и, вероятно, уже мертвая, повалилась на ближайшую платформу, которая опасно накренилась. Второе чудовище подлетело к платформе, пока та еще не успела выровняться, и показала, на что способны ее зубастые челюсти, откусив руку одного из андроидов. Платформа начала снижаться по спирали. И тут же на нее спикировали еще несколько летающих хищников. 2 другие платформы тоже оказались в опасности. Хлопающие крылья колотили андроидов. Чудовища хватали челюстями прочный пластик, раздирая его на куски, словно живую плоть. Вспыхивали лучи плазмы. Твари гибли одна за другой. Но те, что уцелели, продолжали нападать. Одна из платформ выглядела как кусок кукурузного початка, атакованный стаей голодных ворон. Пластиковый корпус был испещрен вмятинами и зиял дырами. Андроиды продолжали бой, но явно проигрывали. Первая платформа тем временем ударилась о грунт и разлетелась на куски, а андроиды, заблаговременно вспрыгнув, пустились бежать, но тут же на них бросилось несколько чудовищ. Они рвали андроидов, отдирая куски плоти. Белая жидкость, искусственная кровь, фонтанами била из растерзанных тел. Разорвав андроидов, чудовища, однако, есть их не стали. Очевидно, искусственная плоть пришлась им не по вкусу. Месси наблюдал с удивлением, как летающие хищники отказались от преследования одного из андроидов, кинувшегося в сторону гнезда, а набросились на того, кто посадил платформу на грунт и немного замешкался. По-видимому, летающие обитатели этой планеты знали, на что способны наземные твари, живущие в гнезде. Третью платформу на высоте 30 метров вдруг охватило пламя, и когда она ударилась о грунт, оба ее пассажира уже сгорели. От огня взорвалась одна из плазменных винтовок и яркой зеленой вспышкой разнесла в пыль остатки платформы, погубив заодно атаковавших ее чудовищ. «Вот это уже интересно», — подумал Месси. Несомненно, этим летающим тварям условия жизни на планете вполне подходили. Может быть, имело смысл поймать одну из них? Лучше бы детеныша. Однако в первую очередь надо позаботиться о выполнении главной задачи. Он вызвал летающие платформы, которые гнали остальные отделения десантников. «Немедленно отправляйтесь к месту с координатами первого отделения», — приказал он. «А что делать с десантниками?» — спросил кто-то из андроидов. «Это что еще за болтовня? Выполняйте приказ. Двигайтесь на бреющем полете. На планете есть летающие твари, которые непременно нападут на вас. Отправляйтесь». Он выключил связь и откинулся в кресле. Да, дело оборачивалось гораздо интереснее, чем он предвидел. Бюллер услышал взрыв и остановился. «Что за черт?» — начал Чин. Они зашли внутрь гнезда на 50 или 60 метров. И, странное дело, вдруг им показалось, что эта прогулка не такая уж и опасная. «Надо посмотреть», — сказал Бюллер. «Я с тобой», — присоединился к нему Рамирес. «А я буду прикрывать сзади», — заявила Мбуту. Она держала в руке камень размером с кулак и воинственно помахала им. Бюллер рассмеялся. «Мбуту просто сумасшедшая, если думает, что от этого камня может быть какая-то польза. Хотя лучше хоть такое оружие, чем вообще никакого». Бюллер поискал камень для себя. «Лучше все же посмотреть, что происходит снаружи». А зрелище оказалось удивительным. Снаружи летали какие-то странные существа, хлопавшие крыльями, словно гигантские летучие мыши. Все три платформы лежали на земле, и только одна из них осталась неповрежденной. К гнезду со скоростью олимпийского чемпиона несся, прыгая через камни, андроид с плазменной винтовкой. «Отойдем», — предложил Бюллер. «Похоже, счастье нам улыбнулось». «Возможно, только мне интересно, как получилось, что живущие здесь твари до сих пор нас не сцапали», — произнес позади него Смит. «Дареному коню в зубы не смотрят», — заметил Чин. «Как это?» «А так, будь доволен, что ты еще дышишь, только и всего», — пояснил Чин. Они внимательно следили за бегущим андроидом. Одна из летучих тварей бросилась на него, резко повернув в воздухе, словно гигантская хищная птица, хватающая жертву. но андроид упал ничком на землю, и в результате чудовище промахнулось метров на 10. Пока оно делало круг, чтобы выйти на второй заход, андроид оказался у входа в гнездо, и тогда летучий хищник решил поискать удачи в другом месте. Он поднялся выше, поймав восходящий поток, и улетел прочь. «Будьте готовы, сейчас наша компания пополнится», — предостерег Бюллер. Андроид вбежал внутрь гнезда, но рассчитывать ему было не на что. Все шестеро десантников разом бросились на него, и он беспомощно свалился под тяжестью их тел. Теперь у них появилось оружие, одна винтовка на всех, но это все же лучше, чем камни. Билли добралась до оружейной комнаты, где они с Митчем разговаривали всего несколько часов назад. Здесь хранилось самое разнообразное смертоносное железо. Но, осмотрев несколько карабинов, девушка поняла: у всех отсутствует одна и та же часть. Билли мысленно пожала плечами, но все же повесила на плечо один из карабинов, прихватив к нему пару магазинов, а заодно и пояс с гранатами. Может, ей удастся найти недостающую часть или хотя бы пугнуть кого-то при необходимости. А еще можно пригрозить взорвать корабль гранатой. Раз она выступила против террористов, то умрет так или иначе, в особенности, если что-нибудь случилось с Митчем. «Замечательно», — сказал Бюллер, глядя на плазменную винтовку. «Ты, Блейк, лучший стрелок в отделении. Тебе и карты в руки». Женщина согласно кивнула, взяла винтовку и быстро осмотрела его. «Почти полный заряд, на 30-35 выстрелов», — сказала она. «Когда будешь стрелять, считай выстрелы», — посоветовал Бюллер. «У него есть и пистолет», — неожиданно сказал Смит. «Пожалуй, его возьму я», — решил Бюллер. «Не обижайся, Бюллер, но разве кто-то умер и оставил тебя начальником? У нас у всех один и тот же чин с тех пор, как не стало Исли. В стрельбе из пистолета я был лучшим». «Конечно, Смит, ты вряд ли попадешь из пистолета даже в танк с расстояния вытянутой руки», — сказал Мбуту. «Хорошо», — согласился Смит, — «согласен». Бюллер взял пистолет, стандартный, 10-миллиметровый, без гильзового типа. Заряды к нему были примерно такие же, как и для карабинов, только менее мощные. Хотя в случае крайней необходимости сгодились бы и более мощные, если вы, конечно, не побоитесь, что после 5 или 6 выстрелов пистолет разлетится на куски. «Ладно, парень, давай-ка поговорим», — обратился Бюллер к захваченному андроиду. «Не теряйте зря времени», — ответил андроид. «В заложники я не гожусь, потому что я расходуемая единица. Я и так скоро умру. Через пару недель я буду мертв, несмотря ни на что». «Эта пара недель для тебя может оказаться довольно тяжелой», — сказала Мбуту, подбрасывая камень, который держала в руке. Андроид покачал головой. «Вообще-то я ничего не знаю. Этим балаганом управляет сам Месси. Он делает то, что считает нужным, а мы только выполняем его распоряжение и ничего больше». Блейк подошла и пнула андроида в бедро. «Прекрасно! Давайте прикончим его. Подойди им, Буту, и разбей ему голову камнем. Не стоит тратить на него пулю или заряд». «Полегче, Блейк», — остановил ее Бюллер. «Этот парень создан в лаборатории и запрограммирован для такой работы. Это не его вина. Боюсь, у него не было выбора». Блейк подняла глаза на Бюллера. «Ладно, считай, что я неудачно пошутила». «Мне неприятно говорить об этом, но я слышу, как что-то движется к нам изнутри гнезда», — заметил Смит. «Даже плазменная винтовка не остановит стаю чужих. Как насчет того, чтобы продолжить игру снаружи?» Бюллер взглянул в коридор. он услышал шарканье лап и когтей чужих, пробирающихся по коридорам. «Давайте выйдем. Надо пробраться к сбитым платформам. Может быть, там осталось еще какое-нибудь оружие или боеприпасы». «А что потом?» — спросил андроид. «На этой планете вы, как в мышеловке, без летающих платформ или челнока». «Может быть и так, парень. Но, по крайней мере, из мышеловки в этом гнезде мы выберемся. Вперед!» Повторять не потребовалось. Билли осторожно двигалась по кораблю, прячась каждый раз, когда слышала чьи-то шаги. Карабин за плечами, скалка и нож в руках. Она удалялась от мест, откуда слышались голоса и топот, пока не обнаружила, что попала в ту часть корабля, где находились помещения команды и руководителя операции. Она огибала выходы в главный коридор и прижималась к стенам, чтобы остаться незамеченной, потому что, обнаружив себя, она оказалась бы в безнадежном положении. Внезапно Билли увидела, что стоит перед каютой Стефанса. Что-то заставило ее заглянуть сюда. Сам полковник в каюте находиться не мог. Билли видела его среди убитых. Ее удивило, что он умер, по-видимому, защищая корабль, но, возможно, раньше она плохо о нем думала. Когда Билли подошла к двери, она вдруг начала открываться. Проклятие! Внутри кто-то был! Девушка огляделась. Ей не удастся вовремя скрыться, если кто-то выйдет из каюты Стефанса. Он увидит ее прежде, чем она исчезнет. Если он вооружен, ей придется напасть на него сзади. Билли подняла скалку, включила замораживатель и прижалась к стене, справа от отодвигающейся двери. Она надеялась, что внутри только один человек. Билли замахнулась, когда террорист шагнул в коридор. Жидкость внутри скалки еще не успела затвердеть, но оружие Билли уже потяжелело. Девушка обрушила свое импровизированное оружие на голову человека, прямо над левым ухом. Для удара Билли развернулась, и поэтому он получился очень сильным, еще более усиленным ее страхом. Толстая пластиковая труба разлетелась на куски, при этом, видимо, проломив череп. Густая голубая жидкость расплескалась из разбитой скалки, покрыв лицо человека холодными шариками. Но он не упал, а покачнулся. Ударился о косяк двери и снова покачнулся, но устоял. Билли шагнула вперед и ткнула левой рукой в живот сразу под солнечным сплетением. Нож для очистки овощей вонзился в его тело по самую рукоять. Белая жидкость брызнула из раны, как только девушка выдернула нож. «Да это же кровь андроида!» — отметила она, готовясь к следующему удару. Ее противником оказался искусственный человек. Андроиду удалось повернуться и ударить Билли по руке, так что при втором ударе нож промахнулся по солнечному сплетению и лишь скользнул по ребрам, рассекая одежду и мышцы. След от ножа протянулся от середины груди почти до плеча. Жидкость охладителя скалки затянула пленкой глаза андроида, и поэтому его ответный удар не задел Билли. Пока же искусственный человек протирал глаза, Билли собрала силами для следующей атаки. Если ей не удастся справиться с андроидом, он прикончит ее. Даже раненый андроид гораздо сильнее обычного человека. И Билли нанесла длинный колющий удар в глаз. Находясь долгое время в больнице, можно многое узнать из анатомии, в том числе и то, что глаза — самый легкий путь к мозгу. Нож попал чуть ниже цели, но соскользнул и провалился в мягкие ткани глаза. Оттуда на Билли брызнуло желеобразное вещество. Андроид отскочил от девушки, схватил обеими руками нож и выдернул его. Зубчатый край ножа выдернул большую часть глаза, оставив пустую глазницу, которая тут же стала наполняться белой жидкостью. Казалось, андроид стоял еще целую вечность, а затем повалился. Он ничего не произнес, даже не застонал, а просто рухнул, как будто у него вдруг исчезли кости. Он был мертв. Сердце Билли сильно колотилось, словно пыталось выскочить из груди. Она все еще держала в руках обломок разбитой скалки, а потом отшвырнула его. Звук падения показался ей грохотом. Первой ее реакцией было повернуться и убежать, но она преодолела страх и решила посмотреть, что делал андроид в каюте Стефанса. Как только она зашла внутрь, ей все стало ясно. Недостающие части карабинов аккуратными рядами лежали на постели полковника. Кто мог принести их сюда? Кто испортил оружие? Билли показалось, что она поняла, кто именно. Зачем полковник это сделал? Теперь это не имело значения. Можно будет обдумать это позднее. А сейчас у нее есть другие неотложные дела. Билли взяла один из патронных лифтов и вставила в свой карабин. Она подключила вилку, лифт щелкнул после прохождения диагностического кода и встал на место. Билли присоединила магазин, нажала кнопку затвора, дославшего заряд в патронник. Счетчик на магазине показывал 99 оставшихся в нем зарядов, предназначенных для уничтожения живой силы врага. Билли улыбнулась. Теперь она чувствовала себя гораздо увереннее. Если бы врачи из клиники увидели ее сейчас, у них были бы основания волноваться. «Боже, эта сумасшедшая теперь вооружена!» Плевать, если теперь она на кого-нибудь наткнется, то приласкает его парочкой пуль. Но вот Уилкс, ей надо найти Уилкса и освободить его. Он знает, как управляться со всем этим. А когда она освободит Уилкса, они смогут найти Митча и убраться отсюда к чертям собачьим. Вероятно, это не лучший план во вселенной. Но нужно его выполнить. Глава 21. Месси наблюдал, как остальные 6 летающих платформ приближались к тому месту возле гнезда, где находилось первое отделение. Он видел, как десантники открыли огонь по платформам. Ну что ж, все правильно. Они захватили оружие с аварийных платформ. По крайней мере, 2 плазменные винтовки вели прицельный огонь, пронзая его подчиненных яркими зелеными стрелами. Андроиды были сильными и быстрыми, но это всего лишь расходуемые единицы общего применения, неподготовленные мыслить в боевых условиях. И сейчас десантники явно имели преимущество, несмотря на плохое вооружение. Уже 3 платформы полыхали на грунте, а остальным пришлось отступить из зоны обстрела и повиснуть на большой высоте. — Командир, у нас проблема! — раздался голос из громкоговорителя. — Я не слепой. Оставайтесь на этой позиции и держите беглецов под наблюдением, — ответил Месси. Он откинулся в кресле и потер затылок. Затем повернулся и приказал андроиду, стоявшему возле двери: «Приведи сюда Уилкса». Андроид повиновался. Да, получается все куда более захватывающим, чем я ожидал. Хотя, по правде сказать, это пустяки». Свою задачу — собрать информацию о планете чужих и, главное, не допустить, чтобы правительству достался образец чужого, он выполнил. Стоит ли продолжать или плюнуть на все и отправиться домой? С одной стороны, сделано довольно много из задуманного. Он может заявить представителям компании, что высаженные на поверхность планеты отряды были уничтожены чужими, и те просто пожмут плечами, считая это мелочью. Один экземпляр у компании уже есть, и еще один требовался лишь про запас. С другой стороны, ему была невыносима мысль о поражении. Да, стоит подумать. Слепая удача помогла Билли. Она увидела, как террорист ведет Уилкса, упираясь в его спину стволом автомата. Руки Уилкса были заломлены за спину, на них красовались наручники из тонкого углепластика. Человек или другой андроид вел Уилкса, не глядя по сторонам. Его внимание было приковано к пленнику, поэтому Билли, спрятавшаяся за блоком отопления, осталась незамеченной. Когда они прошли мимо, Билли встала и бесшумно прошла к пересечению коридоров. Она заглянула за угол, успев увидеть, как пленник с конвоиром повернули в помещение центрального поста. Да, она хотела найти Уилкса и нашла его. Девушка скользнула за ними. Уилкса преследовало ощущение, что куда бы его ни вели, он уже оттуда не выйдет. Какая чушь! Он живет взаймы уже больше 10 лет. Он должен был умереть вместе со своим отделением еще на Риме. И разве это жизнь? Черт с ней! Если выпал его номер, пусть так и будет. Он умрет достойно, как настоящий мужчина. Бюллер приказал отделению рассеяться и через каждые несколько секунд менять позицию. Им повезло, что летающие платформы годились только для транспортных целей. Но эти маленькие летательные аппараты были оборудованы лишь обычным и доплеровским радарами, а устройства, реагирующие на запахи и приборы инфракрасного наблюдения, отсутствовали. И никакого вооружения, за исключением личного оружия пассажиров. Поскольку андроиды на платформах полагались при прицеливании только на свои ощущения, камуфляжная одежда десантников затрудняла наблюдение за ними. Они сливались с грунтом, в то время как платформы в воздухе отлично просматривались. Две плазменные винтовки, которыми располагало отделение, били на такое же расстояние, как те, что были у андроидов. И когда платформы, обстреливая беглецов, снижались, они рисковали сами попасть под ответный огонь. Летательные аппараты, крупные цели и выигрыши оставались десантники, сбившие уже 3 платформы. С другой стороны, отделение тоже не могло оставаться здесь до бесконечности. Рано или поздно чужие выйдут из гнезда стаей поохотиться, и для людей ситуация изменится не в лучшую сторону. Они не могут позволить себе погибнуть здесь. — Ладно, слушайте все, — заговорил Бюллер, используя специальный засекреченный канал. — Мы двинемся до того, как компания чужих выйдет в поисках обеда. Всем понятно? По моему сигналу мы ракетой летим в южном направлении. Рамирес, ты впереди. Блейк, ты прикрываешь. Все остальные наклонитесь и покажите мне зады и локти. Бюллер не думал, что террористы смогут подслушать его приказ, но помнил урок, который получил от Уилкса, когда его и Исли условно убили во время учебного боя на земле. По моему сигналу, ребята, предшествующее противоречиво. Последние слова были кодом, который означал изменение движения на 180 градусов по сравнению с приказом. Если террористы подслушивали, то они будут следить за южным направлением, тогда как в действительности отделение рванет на север и за счет этого сможет выиграть несколько сотен метров. Вперед! Захваченный андроид слышал приказ, но, конечно, не знал кода, и когда десантники выбежали, он рванулся в другую сторону. «Эй, вернись!» — закричал Бюллер. Но было уже поздно. Одна из платформ двинулась на юг, снижаясь, и на ней заработала плазменная винтовка, поставленная на автоматический огонь. Ее заряда на долгую стрельбу в этом режиме не хватило бы, но убойная сила на короткое время стала огромной. Под ударами энергии в грунте образовались дымящиеся ямы, своем разлетались на куски скалы. Андроид попытался остановиться, но попал под пляшущую линию зеленой смерти. Жидкости в его теле мгновенно вскипели, и он взорвался, как наполненный водой шарик, в который ткнули острым ножом. Да, все произошло мгновенно, и ему не пришлось страдать. Блейк вырвалась вперед, повернулась и прицелилась в платформу, которая после охоты за андроидом снова начала набирать высоту. «Слишком далеко! Не трать зря заряд!» — закричал Бюллер. Блейк широко улыбнулась. Она целилась, не прищуриваясь, следя за платформой стволом ружья. Затем нажала спуск. До этой быстро летящей цели было 500 метров. «Немного шансов попасть в нее», — подумал Бюллер. Но тонкий зеленый луч врезался точно в центр платформы. Удар энергии блеснул на темном пластике, мгновенно пробив его насквозь и сжег подъемные пропеллеры. На какую-то долю секунды платформа неподвижно зависла в воздухе, а потом рухнула вниз, как свинцовый шар. Без пропеллеров она обладала аэродинамикой кирпича. Десантники оказались довольно близко и слышали свист воздуха в дыре, которую проделал удар плазмы. Платформа ударилась о грунт, разбрызгивая грязь. — Отличный выстрел, — сказал Бюллер. — Это как охота на уток, просто надо вести ствол за целью, и все, — ответила она. Десантники побежали дальше. Две оставшиеся платформы кружили высоко, на безопасном расстоянии. — А куда мы теперь? — закричал Чин. — К челноку? — Но это же в другой стороне. — Знаю, сделаем круг. Пусть они думают, что мы заблудились. Как только стемнеет, мы с ними разделаемся. — Да, — согласилась Мбуту, — а мы сможем с ними разделаться? За спиной бегущих десантников из гнезда стали вылезать чужие. Месси обратился к Уилксу. «Ваши десантники показали себя отличными бойцами. Похоже, они раздобыли оружие и теперь сражаются с моими андроидами». Уилкс улыбнулся. «Ай-яй-яй! Я надеюсь, что это никак не нарушит вашего маленького плана». Месси вынул из кобуры старинный пистолет и приставил к затылку Уилкса, вдавив в него ствол. «Вот какая у меня идея! А что, если вы обратитесь к ним и прикажете сдаться?» Уилкс нашел силы улыбнуться еще шире. «Вы что, собираетесь убить меня, если я не соглашусь?» Месси расхохотался и немного отодвинулся. «Как приятно работать с профессионалами после того отребья, с которым я обычно имею дело. Вы же понимаете, что я убью вас в любом случае». «Я подозревал нечто подобное». «Вы понимаете, что это необходимо, но вы можете выбрать трудный или легкий способ умереть». Месси спрятал пистолет и вынул тонкий сапожный нож. Нержавеющая сталь сияла в лучах светильников. Нож был длиной всего 17-18 сантиметров. Половину его длины составляла ручка. Но в руках специалиста такой нож мог сделать многое. Уилкс не сомневался, что Месси знал, как им пользоваться. «Черт возьми, дьявольски неприятный ножичек», — сказал Уилкс. «Я рад, что вы это понимаете». Уилкс подобрался. Хотя руки его были связаны сзади, он мог использовать ноги. Несомненно, Месси владел искусством рукопашного боя, но все же лучше умереть, сражаясь, чем уступить. Раздался сигнал вызова на связь. Месси отодвинулся от десантника и нажал кнопку. «Командир, десантники подбили еще одну нашу платформу. Они двигаются на север, прочь от челнока». «Они не такие дураки», — заметил Месси. «Держитесь над ними. При возможности стреляйте». Он нажал другую кнопку на панели. В одном из углов экрана высветились цифры. Начался обратный отсчет. «Лучше заранее позаботиться, чем потом сожалеть», — сказал он. Уилкс двинулся к террористу, сделал пару коротких шагов. Месси рассмеялся и пнул его. Презрительное движение было обманчиво небрежным. Ботинок убийцы ударил Уилкса в живот, сбив с ног. Удар оказался сокрушительным, тем более что Уилкс не мог использовать руки. Упав, он безуспешно попытался подняться. Месси заговорил, поигрывая ножом. «Игра прекращается по случаю дождя. Время подсчитать потери и отправиться домой. Прощайте, сержант Уилкс». И он шагнул к беспомощному десантнику. «Брось нож!» — раздался женский голос за спиной Месси. Длинные вечерние тени легли на землю планеты чужих, когда безымянное солнце начало садиться. Бюллер и его отделение кружным путем направлялись к челноку. В сумерках трудно было разглядеть платформы над головами, а андроидам еще труднее наблюдать за десантниками. «А что там с чужими?» — спросил Бюллер. Мбуту покачала головой. «Обоняние их обманывает. Когда мы свернули влево, они продолжали идти прямо. Неважные из них следопыты». «Это хорошо. Может быть. Или просто не захотели идти в этом направлении. Мало ли, какие у них дела», — заметил Рамирес. «Вот что мне нравится в тебе, Рамирес, так это, что ты во всем находишь что-то хорошее», — сказала Блейк. «Да иди ты на!» «Как хочешь. Если у тебя в штанах есть что-нибудь крупнее зубочистки, я могу подумать о твоем предложении». Бюллер улыбнулся. «Они могут здесь погибнуть, но если у них есть силы шутить, то моральный дух отделения сейчас выше, чем при высадке на планету». «Давайте поспешим, ребята. Нам еще надо много пройти и многое сделать». Билли целилась прямо в сердце террориста и была готова всадить в него пулю, если только он шелохнется. Бросив нож, Месси улыбнулся. Он напомнил Билли одного из психов, которого она видела в закрытой части больницы. «Вот это да! Что же получается? Вы что, корабельный талисман? Стойте и не двигайтесь!» «Вот чем объясняется лишний человек в личном составе. Но вы не можете быть одной из этих уродин десантников. Вы слишком красивы. Наверное, команда вас тайно затащила на борт для забав и игр». «Стреляй в него, Билли! Стреляй сейчас же!» — крикнул Уилкс. Месси взглянул на Уилкса. «А, да это ваша подруга, сержант. Так ведь? У вас хороший вкус». И он снова повернулся в сторону Билли и сделал маленький шаг вперед, раскинув широко руки, как бы демонстрируя свою безобидность. «Еще шаг, и я вас пристрелю», — сказала девушка. «Давайте. Такое нежное существо, как вы. Вы ведь не хотите убить меня. Подумайте об ответственности за смерть другого человеческого существа. Вы же будете после этого плохо спать, радость моя». И он сделал еще небольшой шаг. Билли судорожно сглотнула. Этот человек — убийца, она сама видела мертвые тела. И он что-то сделал с Митчем. Но ведь у него руки подняты вверх. Выстрелить в безоружного — совсем не то, что размозжить голову андроиду. Билли отступила назад. «Я вам говорю остановиться!» Уилкс попытался подняться на ноги, опираясь о переборку. «Билли, этот парень убийца! Надо его немедленно застрелить! Стреляй!» Она взглянула на Уилкса. «Какая ошибка!» Как только она отвела глаза от пирата, тот стремительно прыгнул на девушку. «Боже, как быстро он это сделал!» Билли нажала спуск карабина, но убийца успел пригнуться, уйдя от пули. Полдюжины зарядов ударили в панель компьютера со страшным шумом. Замелькали огни, в разбитой панели замкнулась сеть. Билли пыталась прицелиться снова, но было поздно. Месси ударил ее выше коленей, она перевернулась в воздухе и упала на спину. «Глупая сука!» — воскликнул он, встав и схватив Билли за плечи. — Целится в меня из этого проклятого ружья! Он поднял девушку и швырнул на переборку. От удара головой у Билли потемнело в глазах. Когда она отлетела от стены, террорист снова подхватил ее. Поймав ее одной рукой за ворот, другой стал бить по лицу. — Я обойдусь без оружия, глупая тварь! «Я раздеру твое горло пальцами!» И он снова ударил ее. От удара Билли прокусила губу, и когда он ударил ее в третий раз, изо рта девушки брызнула кровь. Месси прижал ее к стене, оторвав от пола, вытащил пистолет из кобуры и улыбнулся, словно сумасшедший. «Но я не буду пачкать руки о такое ничтожество, как ты!» Когда он поднял пистолет, Билли вдруг увидела что-то позади него и не смогла сдержать удивление. Террорист попытался повернуться, но Билли схватилась обеими руками за руку, которой тот держал ее на весу. Это сковало его движение, так что Уилкс смог подскочить к нему и ударить плечом выше бедра. Билли почувствовала, как разрывается ее рубашка. Она упала на пол и быстро поползла на четвереньках. Вперед, к карабину, туда, где он упал. 5 метров, 4, 3. Месси заорал, и Билли повернулась в его сторону. Пистолет он потерял, но шарил по полу в поисках оружия. 2 метра до карабина. 1. «Я пришью вас обоих!» Лежа на боку, Уилкс полз к бандиту, отталкиваясь левой ногой. Билли добралась до карабина и схватила его. Она быстро перекатилась на спину, встать на ноги времени не было. Пистолет Месси выстрелил, но девушка успела откатиться и почувствовала, как пуля ударила в пол, где она только что была. Прицеливаться было некогда. Билли направила карабин в сторону террориста и нажала спуск. Селектор огня, вероятно, сбился, когда карабин упал. Он выстрелил только 1 раз. Билли, ожидая непрерывного автоматического огня, не могла понять, в чем дело. Она нажала на спуск еще раз, ожидая продолжения. Ничего. Она поняла, что надо переставить селектор и снова нажать курок. О, черт возьми! Но и одного выстрела было достаточно. 10-миллиметровая пуля ударила Месси ниже правого плеча. Пистолет выпал из разжавшихся пальцев убийцы. Билли увидела, что входное отверстие получилось диаметром не больше ее пальца. Но когда Месси повернулся, стало ясно, что выходное отверстие на спине размером с кулак. Пистолет отлетел 2 метра от раненного бандита. Тот поднял голову, увидел свое оружие и пополз к нему, вытянув здоровую руку. Билли с карабином наготове прыгнула к пистолету и отшвырнула его ногой в сторону. Прицелилась в лежачего. Тот сразу же перевернулся на спину. Кровь хлынула из раны, вытекая из-под его головы. Запахло медью. «Глупая сука!» — пробормотал он и схватил что-то у себя на поясе. «Не двигайся! Иди к черту!» Он сунул левую руку в вертикальный карман своего комбинезона на правом бедре и улыбнулся, держа руку в кармане. «Билли!» — предупреждающе закричал Уилкс. «Не двигайся!» — крикнула Билли террористу. Он начал вынимать руку из кармана. Билли тут же нажала на спуск. Выстрел, словно взрыв, прогремел в закрытой комнате. Звук его эхом отразился от стен и оглушил девушку. Запах сгоревшего пороха жег ноздри, в ушах звенело. Заряд попал Месси прямо в рот, выбил несколько зубов и вышиб затылок, остатки которого вместе с кусками окровавленного мозга, ударившись о стену, шмякнулись на пол. То, что он замышлял, теперь уже никогда не случится. Билли нагнулась и разжала мертвые пальцы. Они цепко держали гранату. Защитный колпачок Месси успел сбросить, и его большой палец лежал на кнопке взрывателя. Билли осторожно высвободила гранату и надела защитный колпачок. Взрыв разрушил бы центральный пост. Корабль по спирали начал бы падать и сгорел в атмосфере. «Билли, развяжи меня!» Девушка взглянула на Уилкса, недоуменно моргая, как будто никогда раньше с ним не встречалась. «Что?» «Он успел запустить какой-то таймер! Скорее!» Билли повиновалась. По-прежнему находясь в состоянии какого-то оцепенения, она подняла брошенный нож, оказавшийся очень острым, и перерезала стяжку наручников. Уилкс тут же бросился к панели компьютера и взглянул на экран. Тот был разбит. Пуля Билли попала почти точно в его центр. Сколько времени осталось, неизвестно. Ругаясь, Уилкс стал нажимать кнопки, затем подбежал к другому экрану. «В чем дело-то?» Он покачал головой. «Я думаю, в челноке заложена бомба. Из-за того, что первое отделение освободилось от своих конвоиров, этот убийца начал опасаться, что они захватят челнок и вернутся сюда, на корабль. А что с Митчем? Не знаю. Вызовите его, найдите! Билли! Черт возьми, Уилкс! Дай мне остановить таймер, ведь ребятам надо выбраться с планеты, а ты следи за дверью. Пара андроидов еще болтается по кораблю». Билли отправилась к двери, передвинув селектор огня на карабине в положение автоматической стрельбы. Выглянула в коридор и убедилась, что в нем никого нет. Затем прислонилась к косяку, продолжая следить за происходящим. «Уилкс! Нет времени! Должна быть какая-то предохранительная система, команда остановки таймера. Но я не знаю кода. Я пытаюсь заставить систему управления челнока выключить электропитание. Может быть, взрыватель бомбы останется без питания и управления. Это все, что в моих силах. Сколько времени до взрыва?» Он пожал плечами. «Не знаю. Может, минута, может и целый час. Отсюда к системе доступа нет». Билли снова посмотрела в коридор. Если Митч остался жив, она должна попасть на планету и найти его. Если нет, то все дальнейшее особого значения уже не имеет. «Черт побери!» — выругался Уилкс. «Черт побери! Черт побери! Черт побери!» Глава 22. Десантники двигались бесшумно. Им крупно повезло, что у них не отобрали приборы ночного видения. По мнению Месси, это могло помочь людям проникнуть в гнездо чужих. Поэтому для беглецов темнота не была помехой. Воздушные платформы могли теперь сколько угодно жужжать над их головами. Десантники были и вооружены, и невидимы. В безлунной ночи они отыскали корабль-челнок по тепловому излучению. Рамирес, по приказу Бюллера, провел разведку. Он шел в нескольких сотнях метров впереди остальных, осматривая местность и периодически сообщая о результатах. Не исключено, что челнок охраняется андроидами, и нужно будет еще придумать, как обезвредить их, не повредив при этом аппарата. В тот момент, когда ночь вдруг превратилась в яркий день, Бюллер смотрел, что творится в тылу отделения. «Ну, дерьмо!» — вырвалось у него. Он повернулся к челноку и выключил прибор ночного видения. Теперь он не требовался. Там, где только что стоял челнок, возник огненный шар, который постепенно расширялся и одновременно темнел. К счастью, десантники находились довольно далеко от места катастрофы, поэтому ударная волна дошла до них значительно ослабленной, что-то вроде порыва горячего воздуха, как от бриза в жаркой пустыне в полдень. Бюллер бросился на грунт, подумав, что прогреми взрыв ближе, и они бы уже отправились к праотцам. Через секунду сверху полетели обломки. Один из них, видимо, достаточно увесистый, с грохотом упал неподалеку, врезавшись в скалу. Горящие мелкие осколки продолжали сыпаться еще несколько минут, создавая впечатление праздничного фейерверка. Некоторые догорали на грунте, другие шипели в грязи. «О, Господи!» — воскликнул Чин. Бюллер заговорил в микрофон шлема. «Рамирес, у тебя все в порядке?» Ответом было молчание. «Прощай, Рамирес», — тихо прошептал Мбуту. Бюллер смотрел на дымящиеся останки челнока. Рамиреса, очевидно, взрыв не пощадил. Проклятье! Очень жаль было Рамиреса. Но сразу же другая жуткая истина, словно кусок сухого льда, внезапно оказавшийся в животе, ледяным огнем обожгла все его существо. Со взрывом челнока с ними все кончено. Конец операции, конец отделению. Проклятие! Билли спросила Уилкса: «Вы можете связаться с десантниками?» Индикатор громкоговорителя на панели управления постоянно воспроизводил вызовы. Но все они исходили от пиратов-андроидов, которые после взрыва челнока бродили где-то на планете. Уилкс сделал движение рукой над сенсором отключения приема. Громкоговоритель смолк. Затем он нажал одну из кнопок. «Внимание! Фоке! Вызывает сержант Уилкс! Кто-нибудь меня слышит?» Несколько секунд, показавшихся Билли бесконечно длинными, ответа не было. Затем... «О боже, Мич!» «Говорит Бюллер!» «Бюллер, опиши ситуацию!» «Из взвода в живых остались Блейк, Смит, Чин и Мбуту. Рамиреса мы потеряли, когда взорвался челнок. А как дела у вас?» «Билли свалила главаря. Мир его праху. На корабле, вероятно, находятся еще несколько его солдат. Но мы вооружены и захватили центральный пост. Думаю, с нами все будет в порядке». «Интересно, что его андроиды не подчиняются первому закону», — добавил Бюллер. «Да, это так. Послушайте, я запущу второй челнок и спущусь к вам. Операция срывается. У компании дома уже есть одна тварь, и когда правительство о ней узнает, сразу же ее отберет. Так что нам экземплярчик уже ни к чему. «Понятно, сержант. Мы выберем безопасное место для посадки челнока». В этот момент в эфир ворвался еще один голос, перекрывший речь Бюллера. Он говорил на нескольких частотах сразу. «Помогите! Помогите, кто может!» — говорит Уолтере. «Андроиды пригнали нас к одному из этих сволочных термитников, и твари из него идут к нам! Помогите!» «Черт возьми!» — прорычал Уилкс и поиграл кнопками управления. «Уолтере!» — говорит Уилкс. «Где вы находитесь? Включите радиомаяк!» «Боже мой! Они нас схватили! Нет! Оставьте меня! А-а-а!» «Маяк! Уолтере! Включите маяк!» Билли посмотрела на Уилкса. «А, вот он!» — показал он. «Ему удалось таки включить маяк!» Билли покачала головой. «Чужие все равно уволокут их в гнездо и доставят в яйцевую камеру!» Уилкс кивнул в ответ. «Да, даже по радиомаяку мы не успеем добраться туда до того, как они окажутся имплантированы. А это все равно, что оказаться мертвым», — согласился он и после короткого выдоха добавил. «Я собираюсь ударить по этой планете термоядерным зарядом. По крайней мере, все кончится быстро. Все, что для этого нужно, у нас есть, и в достаточном количестве». Пока Стефенс буйствовал по поводу плазменных винтовок, я припас все детали к бомбам и доставил на корабль под видом запчастей. Теперь вокруг планеты можно устроить огненное кольцо, пробудить к жизни тысячи вулканов. Они до серии ядерных взрывов отделают планетку почище пескоструйки. Все будет простерилизовано. «Сержант Уилкс!» — раздался голос Митчи. «Мы услышали сигнал бедствия. Это совсем близко от нас. Мы идем на помощь». «Отставить! Операция сорвана! Повторяю, операция сорвана! Ищите место для посадки челнока и ждите его. Это приказ». «Сержант, вы же знаете, что мы не можем оставить людей в беде». У Уилкса заходили желваки на скулах. Он скрипнул зубами. «Как только мы их выручим, я сообщу координаты подходящего места для посадки челнока». Билли не могла понять, что происходит. «Митч, — говорит Билли, — вы не можете их спасти. Они все равно, что мертвые. Ждите челнок». «Я не могу объяснить это Билли, но мы не можем просто оставить их умирать». «Черт возьми, Митч, это что? Дело чести десантников, их уже нет. Они еще какое-то время могут дышать. Но если они заражены, то они все равно умрут. Мы ничего не сможем сделать для них. Даже если вы их освободите, не стоит рисковать». «Мне очень жаль, Билли. Я люблю тебя, Митч». «Ты все равно не сможешь их остановить», — с горечью произнес Уилкс. «Почему?» Уилкс не ответил. «От других отделений есть известие?» — спросил Чин. «Нет», — ответил Бюллер. «Я надеюсь увидеть их возле гнезда, если они уцелели и у них еще работает связь». Смит покачал головой. «Мне это не нравится». «Да неужели?» — отшил его Бюллер. И они отправились к логовищу чужих. На корабле оказалось еще 4 андроида из банды Месси. Так же, как и все остальные, они не подчинялись первому закону. Уилкс и Билли нашли и убили их всех. «Я ничего не понимаю. Не думала, что андроиды могут убивать людей», — сказала Билли. «Увы, это так. Закон Азимова — первый закон робототехники. Был модифицирован под андроидов. Они не могут убивать людей или даже просто допускать возможности гибели человека, не пытаясь помочь. По этой причине нельзя делать андроидов хирургами. Они не имеют права причинять человеку даже небольшую боль. хотя бы с целью избавления от серьезной беды или смерти. О подобных проблемах андроиды группы Месси никогда не слышали. Для того, чтобы создать отряд таких убийц, надо иметь поддержку на очень высоком уровне. Уилкс запрограммировал оставшийся челнок Бенедикта на полет к планете. Единственный челнок с корабля террористов он оставил висеть на орбите в режиме ожидания, на случай, если тот понадобится, предусмотрев дистанционное управление с планеты. Летающие платформы вместе с их командами, отправившиеся на планету по приказу Месси, были сброшены в оболочке снежок, сгоревший при снижении. Теперь развить скорость, достаточную для выхода в космос, платформы не могли и обречены были остаться на планете чужих. «Я спущусь вместе с вами», — сказала Билли. «Не очень хорошая идея. Мне бы хотелось, чтобы ты осталась на корабле». «Мне все равно, что хотите вы. Я отправляюсь с вами». Уилкс покачал головой. Когда-то он пытался предупредить девушку, старался удержать ее от сближения с Бюллером. Это не сработало. Теперь ей придется заплатить, и дорого заплатить. Митч причинит ей боль. Но, может быть, это правильно. Бюллер и остальные были, вероятно, уже мертвы, не лучше, чем те, кого чудовища втянули в свое гнездо в качестве пищи для детенышей. Ни одно из оставшихся отделений не ответило на его сигналы. Операция была обречена на провал с самого начала. Проклятье! Ладно, поедешь. А что еще он мог сказать? Был момент, когда отделению повезло. Незадолго до зари они наткнулись на одну из летающих платформ. Видимо, у нее кончилось топливо, и ее посадили неподалеку от маленького ручейка, чтобы попытаться оживить конвертеры. Потребовалось бы много времени, чтобы слабый поток воды, вращая привод генератора, смог зарядить батареи. Но другого выбора у команды все равно не было. Остаться без энергии на высоте в сотню метров означало с гарантией приземлиться так, что останется мокрое место. Используя прибор ночного видения, Блейк с расстояния в 200 метров застрелила 2 андроидов, потратив по 1 заряду на каждого. «Ну как, я заслужила медаль?» «Конечно, Блейк. Когда мы вернемся на Землю, я представлю вас к награде. Значку за отличную стрельбу». «О, Бюллер, у меня уже есть 1. Я надеялась, по крайней мере, на платиновую звезду». «Само собой, и это тоже», — согласился Бюллер. Они улыбнулись друг другу, но такими искусственными улыбками, какие вызывает кладбищенский юмор. Шансы выбраться живыми из этой заварушки — у них были такие же, как у Плевка в сверхновую звезду. Но вообще-то с этого момента они стали чувствовать себя лучше. На платформе десантники нашли еще 2 плазменные винтовки с зарядами, 10-миллиметровый карабин и 2 пистолета. Теперь все, кроме Бюллера, взявшего себе карабин и пояс с гранатами, обзавелись плазменными винтовками. «Как там батареи? Заряжаются?» — спросил Бюллер. «Глухо», — ответил Смит. «Потребуется не меньше 16 часов, чтобы платформа смогла подняться. Да и то только с 2 пассажирами». Бюллер пожал плечами. «Пусть заряжается. На обратном пути она может оказаться полезной». «Когда?» — переспросил Смит. «Да ты просто оптимист». «Давайте двигаться!» Заря осветила восточную часть неба первым красноватым мерцанием дня. «Красное небо поутру, моряку не понутру!» — фыркнул Смит. «Но мы же десантники! Пусть матросня беспокоится об этом дерьме!» — ответил Бюллер и они зашагали в сторону гнезда чужих. У Билли перехватило дыхание, когда челнок отделился от брюха Бенедикта и оказался в космосе. Здесь, за пределами искусственного гравитационного поля межзвездного корабля, она и Уилкс стали вдруг невесомыми, и девушка почувствовала сильные позывы к рвоте. Она постаралась проглотить желчь, рвавшуюся наружу, и начала глубоко дышать носом. Где-то внизу Мич, и он все еще жив. Если они доберутся до гнезда чужих раньше десантников, ей, может быть, удастся остановить его. Если будет поздно, то она сама возьмет карабин и пойдет искать своего возлюбленного. «Сколько нам потребуется времени на спуск?» — спросила она. «Если повезет, то около часа. А если не повезет? Если войдем в атмосферу под неправильным углом, то можем зажариться в этой банке. А что случится с планетой, если мы умрем? Если я не пошлю на корабль сообщение, через 6 часов компьютер сбросит бомбы и отправит корабль домой. Поэтому оставшиеся внизу должны закончить свои дела как можно скорее». Билли посмотрела на Уилкса. «Ты знаешь, что могут наделать эти гады, даже когда их немного, а здесь целая планета, населенная ими. Я не хочу, чтобы какой-нибудь земной корабль познакомился с ними». «Ты знаешь, что могут наделать эти гады, даже когда их немного, а здесь целая планета, населенная ими. Я не хочу, чтобы какой-нибудь земной корабль познакомился с ними». Девушка кивнула. Уилкс был прав. Если они погибнут, то лучше, чтобы погиб и весь этот мир. Надежда на победу любой ценой придает уверенность. «Вот вход», — сказал Мбуту. «Как будем действовать?» «Я пойду впереди, а вы идите за мной подвое. Вы, Мбуту и Чин, первыми, а вы, Блейк и Смит, прикрывайте нас сзади. Мы идем прямо по сигналу радиомаяка. Входим, спасаем людей и выходим», — ответил Бюллер. «Просто, как упасть в могилу», — заметил Смит. «У тебя извращенное чувство юмора», — заявила Блейк. «Кто-то, видимо, толкнул техника под локоть, когда он устанавливал твою мозговую матрицу». «Да я вас!» — взорвался Смит. «Если мы вернемся на корабль, я твоя, любимый». «Замечательно, Блейк. Теперь у тебя есть причина поскорее умереть», — добавил Мбуту. «Так, вперед, ребята. Нужна наша помощь». Десантники прошли 200 метров внутри гнезда, когда им навстречу хлынула первая волна чужих. Дюжина тварей с раскрытыми пастями и торчащими во все стороны когтями. «Цельтесь ниже! Бейте по ногам!» — приказал Бюллер. Он выпустил 3 коротких очереди в левую часть коридора, оставив центр и правую часть товарищем. За его спиной вспыхнули зеленые лучи, отсекая лапы от тел. Несколько чудищ упало, скользя по неровному полу и увлекая за собой других. Бюллер выхватил пистолет. Наружная броня твари выдерживала удар пистолетной пули, но когда они разевали пасти, выставляя зубастые стержни, он стрелял прямо в пасть. Мягкая оболочка пули рвала ткань внутри головы. Грохот стоял, как в жестяной банке с камнями, которую трясет сумасшедший. Все закончилось через 5 секунд. 12 чудовищ лежали обгоревшие или разрезанные на куски, и там, где их кровь, если можно назвать кровью кислоту, попадала на пол, поднимался дым. «Не наступайте в лужи», — предупредил Бюллер. «Но пол она не особенно проедает», — заметила Блейк. «Если бы проедала, их жилище оказалось бы дырявым, как решето, как только какой-нибудь из самцов порезал бы палец. — высказал предположение Чин. «До места назначения нам еще 500 метров», — заметил Бюллер. «Давайте двигаться». Челнок трясло и мотало, и от этого не защищали даже охватывающие тело сиденья. Тряска буквально выколачивала душу. Кругом облака, видимость нулевая. Вся надежда была только на компьютер. Он должен знать, как поступить дальше. Температура корпуса достигла точки плавления серебра и продолжала повышаться. Плитки из термоустойчивого материала, покрывавшие фюзеляж, носовую часть и крылья челнока, были рассчитаны на большее трение, чем они испытывали при этом снижении. Но если угол входа в атмосферу по какой-то причине увеличится, выделение тепла станет серьезной проблемой. Когда плиточное покрытие прогорит, пассажиры погибнут за пару секунд. По крайней мере, это произойдет быстро. «Это может случиться?» Уилкс посмотрел на Билли. «Может», — ответил он прерывающимся от вибрации голосом. Навстречу отделению понеслась следующая волна чужих. Снова заговорил карабин Бюллера, словно гигант рвал толстый холст. Бронебойные пули пробивали панцири чудовищ насквозь, но иногда, попадая под углом, отскакивали, выбивая искры, как из кремня. Чин стоял позади Бюллера справа, и его плазменная винтовка при каждом выстреле освещала стены светло-зеленым огнем. Одно из подстреленных чудовищ с отсеченными до колен лапами бросилось вперед. Оно налетело на Бюллера, ударив десантника в бок с такой силой, что он буквально влепился в стену. Голову Митчу защитил шлем, а вот спине досталось. От удара его развернуло, и, падая, он смог увидеть, что произошло с Чином. Бюллеру показалось, что он смотрит замедленную видеозапись. Сначала чудовище без ног резко повернулось, заскребло по полу когтями передних лап и скользнуло в сторону Чина, не обращая внимания на выстрелы его винтовки. Чин попытался прицелиться ниже, но не успел. Чудовище разинуло пасть и схватило его за ногу. Чин вскрикнул и нанес чудовищу в панцирную голову удар прикладом винтовки. «Не двигайся!» — крикнула Блейк и шагнула к державшей Чина твари, чтобы еще раз выстрелить в нее. Чудовище без ног пустило в ход хвост. Ударом его заостренного конца пробило живот Чина так, что конец вышел из спины, сломав два ребра. Их обломки прорвали кожу и теперь торчали наружу. Блейк выстрелом разнесла часть головы твари, и та конвульсивным движением напрочь откусила ногу Чина. Секунду он стоял на одной ноге, удерживаемый еще и хвостом чудовища, затем упал. Смит бросился к Чину, пытаясь освободить того от мерзкого хвоста сдохшего чудовища. Но тут еще одна тварь проскочила мимо Бюллера, на мгновение заслонив Чина. Бюллер еще не восстановил равновесие, но сумел поднять карабин и выстрелить. Одна из пуль попала в голову чужого, но отскочила, только развернув ее, так что чудовище уставилось прямо на Бюллера. Две другие пули прошли мимо твари, и одна из них попала в Чина и снесла ему пол черепа. Смит оказался рядом с чудовищем, и когда тварь стала поворачиваться к нему, выстрелил, но был слишком близко к цели. Фокусирующий конус на конце ствола винтовки почти упирался в панцирь твари, из-за чего луч плазмы, прошив панцирь, еще и частично распылился. Сгусток плазмы отскочил и попал в лицо Смиту. Мясо лица мгновенно сварилось, а глаза вскипели и лопнули. Десантник упал, придавленный мертвым чудовищем. кислотная кровь которого потекла ручьем на тело Смита, разъедая его броню. Во все стороны потянулся едкий, вонючий дым. Бюллер очутился на полу. Он слышал шум плазменных лучей, видел зеленые отблески на стенах. Наконец он поднялся на ноги. Со второй волной чужих удалось покончить. Еще 20 тварей лежали мертвыми. Но это стоило жизни Чину и Смиту. Теперь осталось всего трое потенциальных спасителей. Бюллер поднял взгляд на Блейк и Мбуту. Они ответили кивком согласия, и оставшиеся десантники безмолвно двинулись вглубь гнезда. Глава 23. Сильный удар потряс челнок, и в течение секунды он просто падал. Билли почувствовала приступ тошноты. Хорошо в невесомости ей не было никогда. Живот всегда стягивало, как будто она камнем летела с большой высоты. Желудок периодически оказывался где-то возле горла. Наконец, небольшие крылья челнока обрели в атмосфере подъемную силу. Ощущение тяжести вернулось, и Билли судорожно сглотнула, заталкивая желудок на место. Уилкс предупредил: «А теперь самое худшее. К месту посадки мы идем по касательной к поверхности. По пути можем наткнуться на облака. Будет болтанка, и этого нам хватит с лихвой». Билли молча кивнула. «Может, будет слишком поздно? Жив ли еще Мич? Лучше, чем кто-либо, она знала опасность врагов, с которыми лицом к лицу столкнулся ее любимый. Что бы ни было движущей силой их поступков, чужие казались Билли просто убивающими машинами. Сами они умереть не боялись, по крайней мере, никогда не показывали этого. Важно выживание вида, а жизнь отдельного существа, похоже, не имела значения. Не так, как у людей, совсем не так. «Сколько еще?» 30 минут. Мы должны двигаться по касательной. Это сохранит энергию для возвращения на корабль. Потребуется набрать колоссальную скорость, чтобы выйти на орбиту этой планеты». Билли кивнула снова. К чему тратить слова? Слева оказался боковой коридор, и Бюллер, поравнявшись с ним, выпустил 30 пуль на уровне пояса, вводя стволом карабина из стороны в сторону. Запас зарядов у него был невелик, оставался один магазин. Но темный коридор не внушал доверия, а Бюллер не хотел неприятных сюрпризов. Тем не менее, без сюрприза не обошлось. Автоматический огонь разнес бы любого из чужих, стоявших на коленях или сидевших. Так, наверное, и было. Но один из них то ли висел на потолке, то ли лежал плашмя на полу. Как только очередь из карабина стихла, тварь рванулась вперед. Бюллер не ожидал ничего хорошего и держал оружие наготове. Но в момент выстрела тварь прыгнула вперед, полетев в него как снаряд. Бюллер мгновенно среагировал. Сколько пуль попало в чудовище, значения не имело. Тварь продолжала двигаться по инерции. Времени на размышления не оставалось, и десантник бросился, распластавшись на горячий, скользкий пол. Тварь пролетела буквально в нескольких сантиметрах. Мбуту закричала от ужаса, увидев прямо перед собой оскаленную морду. Блейк прицелилась, но чудовище уже обхватило девушку, и когда выстрел разнес лязгающие челюсти, поток едкой крови умирающей твари хлынул прямо в открытый в крике рот Мбуту. Девушка могла бы выжить, будь под рукой полноценный военный набор лекарств и средств, но вряд ли она согласилась бы. Ее щеки и нос дымились рваной раной, горло и легкие изъела кислота. Она захлебывалась кислотой. Бюллер вскрикнул. Мбуту издала сдавленный возглас, что-то среднее между стоном и просьбой. Он понял ее, но не мог попросить Блейк сделать это. Бюллер сам поднял карабин и выстрелил. Пуля в голову прервала мучение Мбуту. Блейк кивнула. «Спасибо», — прошептала она. Бюллер с трудом втягивал воздух сквозь сведенное судорогой горло. Его трясло. Теперь их осталось двое. «Это здесь», — объявил Уилкс. На экранах переднего обзора было видно лучше, чем через окна. Но Билли во все глаза смотрела сквозь прозрачные стекла, предпочитая реальность телеизображению. Гнездо чужих торчало из грунта, как раковая опухоль, темно-серое в лучах местного солнца. Вокруг простиралась каменистая пустыня, можно было различить только пыль и скалы. «Я хочу сесть на ту возвышенность, тогда мы сможем эффективнее использовать пулеметы. Оттуда мы быстрее увидим наших и тех, кто станет их преследовать», — пояснил Уилкс. Девушка внимательно посмотрела на него. «Очень много помех. Что-то внутри гнезда блокирует сигналы связи», — продолжил он. «Я пошла бы», — начала Билли. «Нет, тебе нельзя». «Ну и ну. Я решительно вычеркиваю это место из списка любимых курортов. Тут такая вонь!» — с отвращением произнесла Блейк. В извилистом коридоре им попалось еще несколько чужих. Но здесь было достаточно просторно, и приборы ночного видения позволили увидеть тварей вовремя. Бюллер и Блейк открывали огонь, не дожидаясь нападения, и упорно продвигались к центру гнезда. В конце концов, Бюллеру пришлось экономить заряды. Он переключил карабин на полуавтоматический режим и стал вести только прицельный огонь. Оставалось всего около 80 зарядов. Правда, у него была еще плазменная винтовка Мбуту. Дела могли обстоять и хуже. Впереди показался большой вход в виде арки. «Сигнал идет отсюда», — сказала Блейк, — «меньше 50 метров». «Лицевая камера», — сказал Бюллер. «Да, идем». Когда они приблизились к арке, жара стала еще сильнее, влажность и вонь невыносимыми. Казалось, что внутри парная баня, полная разлагающихся трупов. Спиной к спине десантники вошли под арку. Бюллер долго осматривал яйцевую камеру. Блейк контролировала оставшийся позади туннель. «Вот где они», — сказал наконец он. Четверо, трое мужчин и женщины, висели на стенах, стянутые слизкой паутиной, которую применяли чужие. Яйца, размером с контейнер для мусора, стояли на полу. Не было ни самки, ни других самцов. В обволакивающей тишине Бюллер отчетливо слышал собственное дыхание. Они быстро подошли к стене. «Это уже мертва», — сказала Блейк, коснувшись пальцами сонной артерии женщины. «И это тоже», — добавил Бюллер. «Живым оказался только один». Десантники отодрали липкую паутину. Стоявшие рядом яйца еще не открылись. Человек не был заражен. Когда парни оттащили от стены, он очнулся и закричал. «Спокойнее, спокойнее! Все в порядке, мы тебя освободили!» — уговаривала его Блейк. От страха тот не мог говорить. Несколько раз пытался что-то сказать, но замолкал. «Ты можешь идти?» Он кивнул по-прежнему молча. «Тогда уносим отсюда ноги, понятно?» Десантник снова кивнул. Они направились к выходу, и тут Бюллер остановился. Блейк удивленно посмотрела на него. «В чем дело?» «Я просто оставлю им несколько гранат в подарок», — сказал он, и, подняв карабин, выпустил одну за другой три гранаты. Звуки взрывов слились в чудовищный грохот, оглушив десантников, несмотря на защитные шлемы. «Вперед, вперед!» Они побежали. Уилкс нажал кнопку на панели управления сенсорами. «Зафиксирована сейсмическая активность, как будто граната М-40». «Они все еще живы?» — предположила Билли. «Возможно. Нам надо что-то делать?» «Мы делаем. Ждем. Мы никому не поможем, если не сумеем убраться с этой проклятой скалы. Через 5 часов вся планета будет плоской, как океаны на Юпитере. И нам здесь будет нечего делать». «Слева!» — закричал Бюллер. Блейк, холодная, как жидкий кислород, повернулась и раскрасила коридор зеленой плазмой. Мечущийся луч зажарил двигавшихся на них самцов чужих, как крабов. Кипящая жидкость вырывалась из их суставов смертельным паром, но десантники и спасенный ими пилот находились на безопасном расстоянии. «Отведайте горячей плазмы, проклятые твари!» — воскликнула Блейк. Бюллер удивленно взглянул на нее. «Мне давно хотелось сказать это!» — пояснила она и улыбнулась. Десантник покачал головой, хотя и разделял ее чувства. Как бы там ни было, они приближались к концу этого кошмара. Меньше чем через 100 метров резкий дневной свет планеты врывался внутрь гнезда. Самый настоящий свет в конце очень опасного туннеля. «Почти добрались», — прошептал Бюллер. «Хватит у тебя сил дойти». Спасенный, наконец, заговорил. «Да, я постараюсь, только не подпускайте близко этих гадов». Последние 30 метров оказались самыми трудными. Стало ясно, что путь свободен, но Бюллер понимал, рано радоваться. Наконец они достигли выхода из туннеля. «Привет, солнце!» — закричала Блейк, когда они выбегали из зловонного гнезда. Бюллер прикрывал отход. Он держал наготове оружие и смотрел в туннель, но свет дня вызвал у него неизъяснимое наслаждение. «Ох, сукины дети! Нам есть на чем ехать! Челнок здесь!» — воскликнула Блейк. Бюллер бросил короткий взгляд. «Да, так и есть. Вон челнок там, на бугорке, в 500 метрах отсюда». Блейк рассмеялась. «Отправляемся домой, ребята!» Бюллер хмыкнул. Как ни мерзок был местный воздух планеты, сейчас он казался превосходным. И, не считая Билли, он никогда не видел ничего прекраснее, чем этот камуфляжно раскрашенный корабль-челнок, стоящий от них на расстоянии плевка. «Я слышу», — сказал он. «Двигайтесь вперед, я прикрою ваши зады». Блейк повела спасенного вниз по склону, от гнезда, по пыльной тропе. «Вот они», — сказал Уилкс тихим, четким голосом. Билли стала метаться по кабине, слишком далеко, чтобы можно было рассмотреть, кто остался в живых. Всего десантников было 3. 2 спускались от входа в гнездо, 3-й стоял на страже у них за спиной. Билли бросилась к видеобиноклю, поставила на максимум и посмотрела на экран. Стоявший у входа в гнездо был Митч, живой. «Значит, их осталось 3, — отметил Уилкс, — 2 десантников и 1 член команды. Билли было все равно. Один из них — Митч, он жив, и это самое главное». «Первое отделение, — говорит Уилкс, — Вы слышите?» Женский голос ответил. «Рады, что вы завернули к нам, сержант. Правда, время наслаждений завершается. Вы не возражаете, если мы прекратим развлечение и покинем это место?» «Безусловно. Но поспешите, Блейк. Счетчик пущен», — ответил Уилкс. «Бежим!» Митч слышал эти разговоры и улыбался, продолжая вглядываться в темноту туннеля. Он начал пятиться, по-прежнему держа вход под прицелом. «Эй, Билли, надеюсь, ты подготовила мне теплое местечко?» — спросил он в микрофон шлема. «Приходи, и оно твое!» — ответила Билли. Он сделал полоборота, чтобы взглянуть на челнок. Широкая счастливая улыбка осветила его лицо. «Какая ошибка! Чужой!» Видимо, ждал в темноте, когда человек потеряет бдительность. Он выскочил наружу, врезаясь когтями в каменистую почву с вытянутыми передними лапами и зловещей улыбкой разинутой зубастой пасти. Бюллер повернулся и повел карабином по цели, но внезапно споткнулся о кусок скалы. Потеряв равновесие, он повалился на левый бок, ствол карабина опустился ниже. Промах! Он попытался прицелиться снова, но чужой уже был перед ним. Оставалось только прицелиться и выстрелить, но Бюллер не успел. Чужой схватил его, всадив острые, как сталь, когти одной лапы между ребрами, другой — в ногу. Когти глубоко впились в тело, карабин выпал из рук Бюллера. Он попытался схватить пистолет. «Митч!» — выкрикнула Билли. Чужой напряг мускулы под внешним скелетом и с силой, многократно превосходящей ту, какую человек может выдержать, развел лапы в сторону. Бюллер почувствовал жгучий удар боли в пояснице, начисто отключивший все болевые центры и словно погрузивший его в расплавленный свинец. Он вскрикнул и утонул в океане боли. Это чужой разорвал его пополам. Билли увидела, как две половинки тела Бюллера упали по отдельности. Ноги и бедра в одну сторону, верхняя часть тела в другую. И тут пульсирующая струя белой жидкости, не красной крови, а белой, как из фонтана, устремилась в воздух к солнцу планеты чужих. Глава 24. Уилкс видел, как чудовище разорвало Бюллера пополам, и тут же закричал в микрофон связи. «Блейк, пригнись!» Он включил управляемый компьютером автоматический крупнокалиберный пулемет, нацеленный на вход в гнездо. 20-миллиметровые пули с сердечниками из отработанного урана начали колотить в стены гнезда, выбивая мелкие искры. Поймав цель, этот робот-пулемет выпускал очередь из 20 пуль, очерчивая ими в пространстве фигуру в виде буквы «С» на высоте около метра от фунта. Огонь пулемета буквально растерзал чужого на куски и смел их, как железной метлой, в сторону входа. Зафиксировав очертания фигуры чужого как место проявления следующей возможной цели, компьютер остановил огонь. Билли вскрикнула. Она смотрела на экран и сразу поняла, кем же был Бюллер. Части его пищеварительной системы свисали из разорванного торса. Белая полимерная жидкость, вытекая, заливала их. То, что у человека было бы залито кровью и окрашено в ярко-красный цвет, у Бюллера оказалось покрытым молочно-белой пеной. Трубчатые суставы, артерии и вены — все это выползало из пораженного тела андроида. Билли закричала снова, один только плачущий крик. Уилкс знал, что такого поворота событий она не ожидала. «Билли!» Она продолжала кричать. Времени уговаривать ее не было. Перекрывая ее плач, он закричал в микрофон. «Блейк, тащите! Не выпрямляйтесь!» Компьютер снова включил пулемет. Уилкс успел заметить, как несколько высунувшихся чужих снова спрятались в гнездо. Блейк двинулась ползком к месту, где лежал Бюллер, но попала в зону огня пулемета. «Блейк, проклятие!» Билли снова зашлась в крике. Уилкс поднял выше метра на три траекторию стрельбы и бросился к Билли. Пощечина остановила ее крик, как обрезала. «Он жив!» — сообщила по связи Блейк. Она взвалила себе на спину изуродованного андроида и поползла обратно, туда, где ее ожидал, лежа на грунте, спасенный член команды. «О, боже, боже, боже!» — причитала Билли. Уилкс вышел из себя. «Черт побери! Я тебя пытался предупредить! Ты не стала слушать! Да, он андроид! Весь взвод, все до единого андроиды! Они созданы специально для таких операций, как эта! Как ты думаешь, почему они могли дышать этим разряженным воздухом, да еще и двигаться при этом?» Немигающим взором Билли впилась в экран, не отвечая Уилксу. Двигаясь зигзагообразно, Блейк выбралась из зоны огня пулемета и поднялась на ноги с Бюллером на спине, с половиной Бюллера. Спасенный пилот шел сзади. «Вот почему они не могли не вернуться в гнездо. Они не могли оставить человека погибать. Это их первый закон», — продолжил Уилкс, почувствовав вдруг страшную усталость. Билли, не отрываясь, вглядывалась в экран. «Они быстрее, сильнее и дешевле в содержании, чем мы. Некоторым людям не нравилось работать с ними, поэтому были разработаны новые экспериментальные модели, очень близкие к человеку. Они едят, пьют, мочатся, действуют и даже чувствуют себя как люди. Они могут ненавидеть, бояться, любить точно так же, как мы. По внешнему виду отличить их не может даже специалист. Полагаю, что ты сама это знаешь. Так ведь?» Наконец девушка повернулась к нему. Только теперь он смог понять всю боль, которая пронзила ее сердце. В самом деле, ведь она влюбилась в андроида и даже спала с ним. Для некоторых это то же самое, что влюбиться в пса или другое домашнее животное и вступить с ним в интимные отношения. Террористы этого не знали, и именно поэтому чужие не спешили нападать на десантников и использовать их как инкубаторы. Их плоть не годилась для питания детенышей чужих. Они выглядят и на ощупь такие же, как люди, но на вкус не особенно хороши, — продолжил Уилкс. «Мне очень жаль, детка». Теперь заговорила Билли. Заговорила голосом холодным, как космические глубины. «Почему же вы не сказали мне об этом, Уилкс?» «Я пытался. Ты не хотела меня слушать. Но вы никогда не говорили об андроидах. Когда я понял, что надо все тебе рассказать, было уже поздно. И что я мог рассказать? Что ты влюбилась в искусственного человека? Что он рожден в лаборатории, собран из частей, как головоломка группой андротехников, и ты бы мне поверила?» «Вы должны были мне сказать об этом. Что ж, в моей жизни было многое, что я должен был сделать, но не делал. Операция наша свернута, и мы возвращаемся. С остальным разберемся позже». Билли снова уткнулась в экран. Блейк и спасенный пилот, держа в руках то, что осталось от Бюллера, бежали к челноку. А позади из входа в гнездо вывалилась целая свора чужих. Много десятков. Робот-пулемет ожил снова и осыпал чужих бронебойными посланцами смерти, раздирающими их на куски. Но твари продолжали лезть вперед, под пули, устилая грунт ошметками ядовитой плоти. Десятки и сотни новых чужих вылезали наружу. Робот-пулемет был высшим достижением в своем роде и отлично справлялся со своей задачей. Прицеливался в нужный объект с учетом силы тяжести ветра и движения объекта, затем эффективно поражал цель. Но вся его высокая эффективность как оружие существовала до тех пор, пока было чем стрелять. Когда последние заряды прошли через его электронно-механическую начинку, на панели управления замигал красный сигнал. Компьютер объявил, что все заряды в пулемете израсходованы, но поскольку определенные по первому образцу цели имеются в поле зрения, компьютер сообщает первичному оператору, что для продолжения действия пулемета требуется его перезарядка, поскольку запасной зарядный модуль тоже израсходован. Компьютер советует для продолжения действия вставить вручную дополнительные модули с зарядами. Пока же система остается в режиме ожидания, продолжая опознавать цели и следить за ними. Уилкс покачал головой. Вот это да! Пулемет успел истратить весь запас зарядов, который был на челноке. Но ведь никто и не предполагал, что в этой операции придется вести воздушные бои. А проклятые чужие так и прут из своего проклятого гнезда, как возбужденные гигантские черные термиты. И не менее пяти десятков их двигается в сторону корабля, не обращая внимания на растерзанные пулеметным огнем тела своих сородичей и перешагивая через них. Самое время убираться отсюда. Тащившие Бюллера Блейк с пилотом были уже в 50 метрах от челнока, и Уилкс приказал открыть внешний люк. «Быстрее, десантник!» — крикнул Уилкс. «За спиной у тебя бежит это дерьмо, и я хочу поскорее закрыть дверь!» Беглецы были уже совсем близко, так что Уилкс мог видеть выражение их лиц. Пилот оглянулся на ходу, и то, что он увидел, ему явно не понравилось. Именно он определял скорость их бега. Блейк, даже неся Бюллера, могла бежать вдвое быстрее. Но тут он прибавил шагу, и Блейк тоже смогла ускорить шаги. По непонятной причине Уилксу вдруг вспомнилась слышанная в детстве старая шутка о пасущих овец пастухах. «Давайте, живее! Как говорится, гони отсюда стадо!» Билли сидела опустошенная, полностью отключившись от окружающего мира. Несколько пощечин Уилкса не привели ее в себя. Она чувствовала только тепло ладони его руки. Ложь, сплошная ложь, все ложь. Как мог Митч так ее обмануть? Почему он не сказал ей правды? На наклонном мостике затопали шаги, и вот они здесь. В кабину вошла Блейк. Она присела и аккуратно опустила Митча на пол. На стене висела аптечка, но Блейк не остановилась возле нее. Она притащила большую пластиковую коробку из отдельного шкафа. Ну да, конечно. Медицинские принадлежности для людей Бюллеру помочь не могли. Спасенный член команды нетерпеливо заговорил. «Вывозите нас скорее!» Уилкс уже сидел в кресле пилота. «Всем пристегнуться!» — приказал он. Ему поспешно повиновался только спасенный. Билли стояла, склонясь над Митчем. Глаза его были закрыты. Выглядел он ужасно. Тело обрывалось на уровне пояса, а то, что было ниже, не поддавалось описанию. «Билли, сядь!» Она не двинулась. Митч открыл глаза, Затуманенный взгляд постепенно прояснился, и Билли поняла, что он узнал ее. «Мне очень жаль, Билли», — проговорил он захлебывающимся голосом, словно из-под воды. «И я собирался рассказать тебе». И он сделал вдох, пытаясь набрать воздуха для голоса. Блейк тем временем открыла коробку, вынула несколько небольших электронных устройств и прикрепила их на плечи и грудь Митча. Еще по одному — на шею и на затылок. Затем вывела из пластикового мешка с прозрачной жидкостью трубку, подсоединив ее к устройству на шее. Было видно, как жидкость потекла по трубке. Наконец, она вынула небольшой контейнер и голубоватой пеной опрыскала из него весь низ изуродованного торса. Пена, пузырясь, быстро осела и затвердела, превратившись в толстую ярко-зеленую корку, закрывшую все торчавшие из тела органы. — Он умирает? — спросила Билли. — Не знаю. Системные клапаны перекрыли все оборванные циркуляторы. Программы самовосстановления запущены. Повреждений много, но мы так рассчитаны, что должны выдерживать многое, — ответила Блейк. — Твою мать, садись в кресло! — заревел Уилкс. — Мы поднимаемся, быстро! Билли направилась к креслу, продолжая наблюдать за работой Блейк, а та, крепко держась одной рукой за стойку, другой обхватила грудь Митча. — Я закрепилась и удержу его, стартуйте! Уилкс подал команду закрыть люк и запустил программу взлета. Взвыли турбины. «Подготовка к взлету! Внимание!» Мощный удар потряс челнок. Вибрация прошла по всему аппарату. «Вот дерьмо!» — проговорил спасенный член команды. «Еще удары! 3, 5, 10! Нас захватили!» — завопил спасенный. — Плевать я на них хотел, — отреагировал Уилкс. — Мы взлетаем. Он нажал кнопку. Никакой реакции. — Что за черт? — начал спасенный. — Видно, одна из тварей собралась в трубу, направляющую поток воздуха от турбины. Компьютер отказывается включать тягу. «Придется перейти на ручное!» Раздался звук разрываемого металла. «Это они продираются через оболочку корпуса!» — прошептала Билли. «Но ведь это невозможно!» — воскликнул спасенный. Вновь застонал металл, разрываемый еще более твердым материалом. Уилкс начал нажимать кнопки управления. Челнок затрясся, но все-таки оторвался от грунта, дергаясь из стороны в сторону и медленно поднялся метров на 200. Билли видела это на экранах переднего обзора. — Все в порядке! — торжествующе закричал спасенный. — Мы слишком тяжелы. Придется как-то стряхнуть этих сволочей, — проговорил в ответ Уилкс. Корабль накренился и начал снижаться, валясь на борт, как будто большой вес переместился на одну сторону. Уилкс неистово работал у панели управления. Руки так и носились над кнопками, едва успевая нажимать на них. Челнок выровнялся, но продолжал снижаться. «Левый пропеллер! Он остановлен! Что-то забралось внутрь кожуха, а принудительно включить его нельзя!» — пояснил Уилкс. — Но кожух-то бронирован, — заметил спасенный. — Да, входное отверстие защищено решеткой из прутьев толщиной в палец, — согласился Уилкс. — Но кто-то через нее все же пробрался. А компьютер понимает опасность. Лопасти работают при сверхнизких температурах. Они очень хрупкие. И если при работе наткнуться на что-нибудь тяжелее нескольких граммов, то разлетятся и разорвут нас на куски. Компенсировать остановку этого пропеллера другими так, чтобы выйти на орбиту, я не могу. Придется сесть и очистить кожух. Вы имеете в виду выйти наружу? Уилкс внимательно посмотрел на спасенного. В случае, если вы не предложите что-нибудь лучшее. О, Боже! Удары по корпусу продолжались. Чувствовалось, что в металле образуются вмятины, или он вообще пробивается насквозь. Билли смотрела на Митча, и он отвечал ей чистым взглядом. Она не знала, что сказать ему. Она лежала ногой с этим человеком. Нет, не с человеком, с андроидом. Делилась с ним своим теплом, рассказывала о своих секретах. А он реагировал как мужчина, но скрыл от нее самую главную правду. И теперь, глядя на него, лежащего и, возможно, умирающего, она чувствовала себя оскорбленной и больной, и ей казалось, что очень скоро наступит момент, после которого она его больше никогда не увидит. И все же и другое чувство будоражило ее сознание, где-то глубоко и неясно, на пороге ощутимости. Это было нечто живое и теплое, отвергнуть которое она не могла, несмотря на все последующие события. Эту неясно вырисовывающуюся мысль девушка не хотела видеть, знать о ней, признавать ее. Ей хотелось закрыть дверь между собой и этим беспокоящим чувством, отогнать его прочь. Но, видя перед собой его лицо, уничтожить это чувство она не могла. Ну и ладно, значения это уже не имеет. Теперь всем им предстоит умереть. Пройдет совсем немного времени, и чужие ворвутся сюда. Билли посмотрела на оружие, которое Блейк все еще держала в руках. Уилкс, конечно, не допустит, чтобы чужие захватили их живыми. И если до этого дойдет, все произойдет очень быстро. А потому не имеет значения, что она чувствует по отношению к Митчу. Нет, имеет значение. Время ее короткой и большей частью несчастной жизни подходит к концу. Надо исключить только те несколько часов, когда она думала о Митче, но не о таком, каким он оказался. Хотя это и была настоящая жизнь. Может, стоит сейчас сказать ему об этом, раз им предстоит умереть? Наверное, не стоит. Что от этого изменится? Челнок достиг поверхности и косо сел на грунт. «Пару тварей мы, наверное, раздавили», — высказался Уилкс. Билли отчужденно уставилась на него. Это тоже не имело никакого значения. Всем им предстояла гибель. Девушка жаждала смерти. В ней было избавление. Глава 25. Удары по корпусу становились все сильнее. Тела чужих загородили поле зрения внешних камер, не позволяя оценить обстановку. Мерзкие твари бессмысленно молотили лапами по кораблю, словно тот был живым существом, и они старались убить его. Уилкс оглядел товарищей. Билли сидела молча, словно оцепенев. Спасенный член команды Бенедикта весь взмок от страха. Бюллер то приходил в себя, то вновь терял сознание. Блейк была единственной, на кого десантник мог положиться. Именно женщина-андроид должна прикрывать его, если он решит выйти наружу, чтобы очистить решетку защиты пропеллера. Уилкс криво улыбнулся. Да уж, будет потеха, когда откроется люк. На челноке не так много огневой мощи, чтобы отогнать тварей, пока он будет заниматься очисткой. Слишком много было других забот, чтобы предусмотреть еще и это. Целесообразно было бы снова поднять корабль, отлететь на 10-15 километров от гнезда и там расправиться с теми чужими, которые еще будут висеть на аппарате. Мысль неплохая. Да, маловато топлива, чтобы играть сейчас в такие игры. А просчет приведет к гибели. Он ведь ввел в компьютер Бенедикта термоядерный сценарий, который отсюда из челнока ни изменить, ни отменить невозможно. Да и незачем. Все произойдет автоматически, даже если с ними что-то случится. Итак, похоже, что худший исход из возможных становится реальным и единственным. «Сержант!» — он посмотрел на Блейк. «Нет, выходить наружу не имеет смысла. Я хочу снова подняться, поелозить дном, затем отлететь подальше, чтобы нам никто не мешал работать». «Да, это имеет смысл», — согласилась Блейк. «Если после этого топлива останется маловато, выпотрошим весь челнок и выкинем все, что нам не нужно». Уилкс положил руки на кнопки управления. Корабль задрожал, но не сдвинулся с места. «Ну и дерьмо!» — выпалил он. «Сержант!» «Наверное, слишком много их прицепилось. Или они перекрыли решетки остальных пропеллеров. Похоже, надо вернуться к первоначальному плану». Снова послышался скрежет металла. «Проклятие!» «Я не хотела бы биться об заклад, что мы разделаемся с ними, сержант». «Я тоже. Но выбора у нас нет. Послушай, Блейк, если они меня сцапают живым, прихлопните меня. Вы поняли?» «Я не могу, вы же это знаете, сержант». «Да, мне как-то не пришло в голову, хотя у меня сохранилась граната Месси, так что я сам это проделаю. Билли?» Она посмотрела на Уилкса затуманенным взором. «Что?» «Возьми этот пистолет, если мы не вернемся...» Она, понимающе кивнула. Корабль начал раскачиваться, наклонился на правый бок, затем выпрямился. «Ого! Да они уже работают согласованно! Пожалуй, у них хватит ума перевернуть нас!» — удивился Уилкс. «Блейк, идите к люку!» Андроид кивнула, соглашаясь, сняла с плеча плазменную винтовку и перевела предохранитель в боевое положение. Корабль качнулся снова и с ударом о грунт вернулся в прежнее положение. «Билли, послушай, мне очень жаль, что я втянул тебя в это дело». «Ну что вы, Уилкс, все равно ничего лучшего, мне не светило». На мгновение их взгляды встретились, и они улыбнулись друг другу. Полученное взаймы время, в котором жили они оба, кончилось. Ну и черт с ним. Уилкс сделал глубокий вдох. «Будь что!» Корабль вдруг как-то по-особому задребезжал. Такого звука Уилксу слышать еще не приходилось. Все завибрировало. Все металлические поверхности издавали резкие звуки, вибрировавшие в ушах. Уилкс повалился на колени и закрыл уши ладонями. Вибрация пронзала все его существо. Ему казалось, он чувствует, как содрогается мозг в костях. «О, Боже!» — выдохнул из себя спасенный. И тут дребезг сразу прекратился. Уилкс встал потрясенный. «Что бы это такое могло быть?» «Слушайте», — сказала Блейк. «Ничего не слышу», — ответил спасенный. Уилкс кивнул. «Верно, чужие перестали ломать наш корабль». Наступила оглушительная тишина. Люди словно попали в акустически изолированную комнату. Все взгляды сошлись на Уилксе. «Давайте посмотрим, Блейк!» Уилкс дважды вздохнул и зашагал к люку, держа карабин на изготовку. За ним следовала Блейк с плазменной винтовкой. Они открыли люк. «О, Боже!» — только и могла промолвить Блейк. Уилкс потерял дар речи. Не менее 50 чужих валялось вокруг корабля. Внешне они выглядели так, будто их расплавили. Даже конечности склеились вместе. Они мертвы, в этом Уилкс ни секунды не сомневался. Это приятная неожиданность. Но еще удивительное было то, что Уилкс увидел в десятки метров от корабля. «Что еще за чертовщина?» — не удержалась Блейк. Уилкс смотрел во все глаза. Перед кораблем стояло странное живое существо, причем одетое, ростом 7 или 8 метров, на двух ногах, в защитном костюме и с прозрачным сферическим шлемом, через который Уилкс мог рассмотреть его лицо, а скорее морду, похожую на морду слона. В целом фигура создавала впечатление слона, вставшего на задние ноги. Кожа на морде была розовато-серого цвета, длинный морщинистый нос или хобот опускался в специальную продолговатую камеру в передней части защитного костюма. По бокам хобота виднелись небольшие щупальца. В задней части его костюма находилась еще одна выступающая часть, и Уилкс предположил, что в ней в специальной трубе пирамидальной формы помещался хвост. При детальном рассмотрении выяснилось, что это создание вовсе не стоит на грунте. Его тяжелые башмаки с пазом в подошве, словно там раздвоенные копыта, не касались грунта. Существо висело в воздухе в паре сантиметров от земли. Уилкс смог рассмотреть и глаза странного создания. Их зрачки выглядели как вытянутые в ширину кресты, а сами глаза казались мертвыми. Одетой в рукавицу рукой существо держало какое-то устройство, и Уилкс поставил бы в заклад свое 10-летнее жалование против срезанного ногтя, что это оружие. В разреженном воздухе Уилксу не хватало кислорода, и приходилось дышать большими глотками. Обернувшись, он увидел, что Блейк медленно поднимает ствол винтовки, наводя его на незнакомца. «Отставить», — мягко сказал он. «Я думаю, что он только что уложил местных бандитов неизвестно чем, находящимся у него в руках. Я не хочу, чтобы он подумал, будто мы собираемся причинить ему вред. Уж если он смог разделаться сразу с таким множеством этих гадов, то и нас прикончить ему ничего не стоит». Блейк опустила ствол винтовки, который теперь смотрел в грунт. В ответ существо, конечно, инопланетянин, но не из этих краев, Уилкс это понял, тоже опустил свое оружие. «Привет, космонавт!» — тихо сказала Блейк. «Вы, должно быть, недавно сюда попали?» А позади них раздался душераздирающий крик Билли. Билли показалось, что она снова на Риме. Вот она, еще ребенок, сидит в исследовательском летательном аппарате своего отца возле наблюдательного окна. Смотрит на серый однообразный пейзаж. Путешествие пока довольно скучное, но отец сказал, что скоро покажет кое-что интересное. Они летят всей семьей, и братишка Вик, и мать. А еще отец взял своего ассистента, мистера Зидалла, которого назвал просто Джен. Но она не решалась обращаться к нему по имени. — Святые сестры звезд! — воскликнул отец. — Раси, что это? — спросила мать. Наши детекторы просто зашкаливают. Здесь, в долине железных пальцев, прячется что-то очень большое. Что же это могло быть? Не знаю. По смеси сигналов можно понять, что речь идет о мегатонном объекте. Похоже, он искусственного происхождения. Ну как, Джен? Я вижу его, Расе. О, боже! Нет, опознать его по конфигурации не могу. Может, что-нибудь похожее есть в спецификациях? Для Билли все эти цифры и названия ничего не значили. Но она понимает их значение, потому что видит, как возбуждены ее родители и Джен, мистер Зендал. Он выглядит, как гигантская лошадиная подкова. Билли не знает, что это такое. Лошади она никогда не видела, разве только в образовательных компьютерных программах. И для чего лошади нужна подкова, тоже не ясно. Джен, Сара, я думаю, мы нашли космический корабль чуждого мира. Они опускаются на грунт, и даже в кромешной тьме Билли видит то, что приводит родителей в такое возбуждение. Оно выглядит как подкова, у которой концы сходятся под углом. Сооружение действительно очень велико, и таких аппаратов, как тот, на котором летит Билли, в нем поместится немало. «В спецификациях ничего похожего нет», — говорит Джен и смеется. «И как это колонисты не заметили его?» — спрашивает мать. «Возможно, из-за магнитных помех от железа. Метеоспутники, видимо, не зафиксировали это место», — отвечает отец. «Кто знает. Но его нашли мы, и у нас права на его ценности. Это может стать нашим обратным билетом на Землю. Просто счастливый случай». Теперь они опустились на Землю. Отец, мать и Джен надели защитные костюмы. «А вы останетесь здесь и увидите нас по монитору», — говорит отец. «Не разрешай Вику ничего трогать. Мы собираемся осмотреть корабль. Проголодаетесь? В шкафчике есть пищевые пакеты. Возьмете по одному. Договорились?» Билли кивнула. «Ладно». Мальчик пристально следил за старшими. У каждого к костюму прикреплена видеокамера, а Билли знала, как их переключать, и сможет видеть изображение от любой и даже от всех сразу. Вначале было темно, снаружи бушевала обычная метель. Но вот они входят внутрь, включают фонари. А внутри все так непонятно и таинственно. Ничего похожего Билли никогда не видела. Родители и Джен долго искали центральный пост управления. Девочка поняла это из их разговоров. Когда они вошли на пост, а за это время Билли успела дважды посетить туалет и съесть свой пакет и половину пакета Вика, ее брат не любил зеленый паштет, а девочке он нравился. Так вот, на центральном посту управления оказалось мертвое существо, сидящее в кресле. Оно было очень большим и выглядело странно, как громадное земное животное под названием слон из образовательных компьютерных программ. У него оказался большой, забавный нос, а само тело длиной в 4 человеческих роста. Но теперь оно мертвое и лежит на спине. В его то ли животе, то ли груди, то ли еще где дырка, из которой торчат кости. Фу! Родители обошли труп вокруг несколько раз и поговорили о нем. Потом они спустились вниз, и на полу этой большой комнаты лежали... Билли вскрикнула, и Уилкс бросился к ней, обнял за плечи и успокаивающе покачал ее, словно ребенка. «Все, все! Теперь у нас все в порядке!» Воспоминания, словно пузыри, всплывали в ее сознании, и она билась с ними, стараясь не выпустить их в мысли, но почувствовала некое внешнее давление на свой мозг, словно от непонятной недоброй силы. «Билли, что с тобой?» «Это от того существа, понимаете? Я могу читать его мысли и ощущать его чувства. Это все в моей голове», — заговорила она. Уилкс глянул на Блейк. «Не думайте, я не сумасшедшая», — продолжала она. «Оно только что уничтожило всех чужих вокруг нашего корабля, так ведь? И это потому, что оно их ненавидит. Оно, то есть такие, как оно, были здесь в прошлом, собирали экземпляры чужих. Я, о боже, Билли...» Она потрясла головой, как бы отгоняя мысли этого существа. «Представляете, каким-то образом, и оно читает мои мысли, и оно знает, — пояснила она. — Что? — Как я жила на Риме, и мои родители. — Что с ними? — О, Боже, Уилкс! Они там нашли корабль каких-то инопланетян. Пилот его был вроде как ученый, и он собрал экземпляры здешних чужих, яйца. Он заразился случайно, в нем развился детеныш чужого. Тварь убила пилота, и корабль потерпел крушение на Риме. Чужие в нем жили, не знаю, сколько времени. Мои родители нашли корабль и проникли в него. Уилкс крепко обнял ее за плечи. — Ладно, деточка, не надо дальше. Мы ведь знаем, что потом случилось. Билли разрыдалась. Слезы текли ручьем. Это было одно из тех воспоминаний, которые она старалась запрятать как можно глубже. И отвратительные ночные кошмары до здешнего момента погребали его под собой. Страшная ненависть наполнила душу Билли. Но это была не ее эмоция. Это чувство внушал тот странный космонавт, плавающий в воздухе возле их челнока. Гигант, товарищ которого погиб и рухнул на Рим. Ей не хотелось вспоминать ужасы своего детства, но космонавт принудил снова пережить их. Тогда Билли была совсем ребенком. Она вглядывалась в экраны мониторов и увидела, как отец наклоняется над одним из яиц. Оно открылось, и похожий на краба эмбрион выскочил и вцепился в лицо отца. Билли видела, как мать и Джен тащат его наружу, слышала отчаянные крики отца. — Нет, выйди вон из меня, вон! Ненависть, переворачивающая внутренности. Черная расплавленная ненависть, словно ил, наполняла все существо Билли. Как же этот инопланетянин ненавидит их! — Он спас нас! — воскликнул Уилкс. — Но не потому, что мы понравились ему, а просто он не может не убивать чужих, — ответила Билли. В разговор вмешалась Блейк. — Сержант, надо подготовить челнок к полету. А то времени осталось немного, часа три. Билли подумала о бомбах, которые упадут на планету, и о том, что с ней тогда станет. Она тут же почувствовала внезапный интерес со стороны слоноподобного. Он достаточно хорошо понимал ее мысли, чтобы услышать и это сообщение. «Существо улетает», — объявил спасенный пилот. «Оно просто уплывает прочь. Он знает о бомбах», — добавила Билли. «Неплохо. И хотя я всю жизнь мечтал стать послом в мире инопланетян, мне надо заняться починкой челнока, или мы сами обратимся в атомную пыль». Уилкс поднялся, оставив Билли на полу рядом с Митчем, уже открывшим глаза. Он молчал, да и Билли сказать ему ничего не могла. Исчезновение инопланетянина оставило острое ощущение, словно из мозга выдернули мешавший ей нож. Дышать было трудно, глаза щипало, насморк и боль в носу мешали работе, но за час удалось управиться. Челнок поднялся с грунта, вышел на орбиту и произвел успешную стыковку с Бенедиктом. Уилкс постарался убедиться в отсутствии нежелательных пассажиров на челноке после причаливания. Но даже и тогда он прошелся лучами лазера-чистильщика по всей наружной поверхности челнока, прежде чем перевести его из внешней зоны в соответствующий внутренний отсек. Блейк подключила Бюллера к внутренней системе поддержания жизни андроидов, а спасенный пилот... Билли до сих пор не знала его имени, занялся проверкой систем корабля. Уилкс тоже занялся делом, хотя и не сказал, каким именно. Билли сидела за столом, уставившись в стену. Все закончилось. Они добрались до планеты чужих. Они пережили нападение террористов и чужих. и теперь они собирались смести жизнь на планете и вернуть ее к начальному моменту, а потом они вернутся домой. Итак, все закончилось, и она не произносит проклятий. Глава 26. Орон расположился на председательском месте в своем офисе, разглядывая сидевших сбоку от него трех служащих компании. Один из них — профессор Драйнер. Двух других по именам он не помнил и про себя называл по цвету их одежды — красный и зеленый. Специальные экраны, укрепленные на стенах кабинета, создавали конфиденциальность, защищая от прослушивания, а установленные на окнах приспособления в виде сетки из мягких ломких проволок исключали вибрацию стекол от разговора и считывание ее лазером. Орон предполагал, что по крайней мере один из его гостей имеет при себе устройство, подавляющее работу систем электронного подслушивания, хотя не исключено, что такими устройствами обладали все трое. Их, конечно, проверяли, но ведь существуют пластические материалы, из которых можно изготовить все, в том числе и подслушивающие устройства в форме ботинка, наколенника и тому подобного. Переговоры на столь высоком уровне должны вестись с максимальной осторожностью, хотя слова Орона вряд ли кто будет записывать. Итак, джентльмены, не будем ходить вокруг да около. Вы прекрасно знаете, зачем мы собрались. Не меняя выражения лиц, зеленый и красный обменялись быстрыми, ничего не говорящими взглядами. Орон подумал, что они, возможно, неплохие игроки в покер. Представитель от медицины внешне выглядел сдержанным и спокойным, но нервно подрагивающие пальцы рук выдавали его волнение. «Не следует ли нам пригласить адвокатов?» — предложил Красный. «О наказании никто не говорит», — пояснил Орон. «И давайте не будем водить друг друга за нос. Я представляю правительство. Вы — частные лица». Красный и Зеленый улыбнулись, причем с одинаковым выражением лиц. Они поняли. Орон напористо заговорил. «Я предлагаю отбросить увертки и перейти к делу. У вас был один экземпляр чужого, которого вы прятали в специальной лаборатории. Туда прорвались религиозные фанатики и сами имплантировали себе эмбрионы чужих. Это мы знаем. Ваш экземпляр сварился в результате взрыва, разрушившего лабораторию. Фанатики разбежались. Об этом свидетельствуют продолжающие поступать сообщения о ночных кошмарах, что в свою очередь подтверждает существование на Земле нескольких чужих. Сказал ли я вам что-то, чего вы не знали?» Красный и Зеленый слегка улыбнулись одновременно и одинаково. «Действительно, правительство имеет обширную информацию, и нет смысла отрицать сказанное». Драйнер покачал головой. «Да, мы знаем об этом». «Я так и решил, что знаете, от осведомителя в наших структурах. Но вот с нашими летучими отрядами, специально созданными для борьбы с чужими, у вас связи нет наверняка». Он посмотрел на гостей. Красный пожал плечами, изображая понимание тонкости момента. Орон понял это как «нет». «Недавно мы нашли одного из участвовавших в нападении на лабораторию». Драйнер с живостью наклонился вперед. «С имплантированным эмбрионом?» «К сожалению, нет. Грудная клетка этого человека прорвана изнутри, и он был мертв уже около суток, когда наша команда обнаружила его в Новом Чикаго. Следов новорожденного чужого найти не удалось». «Дерьмо!» Тихим голосом воскликнул профессор и снова откинулся на спинку кресла. «Разделяю ваши чувства, доктор. Нам очень хотелось самим обзавестись несколькими экземплярами чужих. Но боюсь, что наши заботы теперь будут куда серьезнее, чем борьба за первенство в создании новой системы вооружения, независимо от того, сколько это может принести денег. Зеленый и красный оживились. Зеленый спросил: «Что вы имеете в виду?» Оран поднялся с кресла, повернулся к окну. Там, в городской круговерти, по мере того, как сгущались сумерки, начали загораться огни. Машины неслись по дорогам, освещенные последними лучами солнца. «Доктор, вы знаете, как размножаются эти твари? Что каждая из них потенциальная матка, не так ли?» Драйнер вопросительно посмотрел на своих хозяев. Оба они ответили еле заметным пожатием плеч, давая утвердительный ответ. «Да, такое возможно», — ответил доктор. «Мы не знаем, сколько фанатиков сбежало. Возможно, их человек 12. Мы потеряли новорожденного чужого. Остальные чужие вот-вот вырвутся из своих людей яиц, если уже не вырвались. Так ведь?» «Да, и это зависит от того, какие именно яйца уже имплантированы. Ведь матка откладывает их в течение нескольких дней. Но в большинстве случаев это всего плюс-минус неделя, правильно?» «Боюсь, что так». «Доктор, если считать, что имплантировано 5 яиц, и из каждого вылупится матка, которая начнет откладывать яйца, едва достигнет зрелости, сколько времени, по вашему представлению, потребуется, чтобы проклятые твари заполонили всю землю?» Драйнер сглотнул. «Я, видите ли, невозможно с уверенностью сказать». Оран оглядел присутствующих. Тяжесть ответственности давила на его плечи. Он был специалистом, хотя сидевшие перед ним обладали не меньшими познаниями в этом деле. Ему сейчас требовалась вся информация, которой обладала компания. «Эта ситуация напоминает проблему хомяков. Одна самка и ее выжившее и достигшее зрелости потомство производит следующее поколение, поколение детенышей, способных за пару лет нарожать столько зверюшек, что мы будем ходить по колено в хомяках. Конечно, в жизни этого не происходит. Некоторых убивают сами матери, других поедают естественные хищники. А есть и такие, которых просто давят существа с большими ногами. А вот у чужих нет естественных врагов в нашем мире. И чтобы убить хотя бы одного, требуется настоящее бронебойное оружие. Да и то так просто не получается. Мы это знаем из докладов десантников, встречавшихся с чужими. Китайский крестьянин с навозными вилами или австралийский охотник за пернатыми только зря потратит время, пытаясь с помощью своего оружия остановить взрослого чужого. Вы согласны?» Драйнер снова сглотнул. Вопрос представителя правительства был чисто риторическим. «Действительно, любой человек, выступающий против хотя бы одной твари, достоин сожаления. Размножаются чужие, как хомяки, причем их матка даже не нуждается в оплодотворении и очень быстро достигают зрелости. Мы не знаем, где они начнут свое массовое размножение. Фанатики разбежались, и сведения о них поступают со всех концов мира. Если даже считать, что только 1/10 из известного нам правда, то вскоре мы обнаружим чужих в обоих полушариях. Чикаго-то от Лимы находится на приличном расстоянии. Итак, джентльмены, это означает, что все мы в очень глубоком дерьме. С вашей стороны я ожидаю всяческого сотрудничества в том, чтобы остановить чужих любым способом. Если мы их не остановим, подсчет годовых прибылей окажется самым последним из дел, которые нас могут беспокоить. Твари загубят так много людей, что вопли избежавших их участи будут слышны аж на Марсе, и каждый из налогоплательщиков потребует, чтобы за это кто-то ответил. Я отдам им вас, а затем правительство возьмется за меня. Драйнер облизал сухие губы, и даже эти двое космополитов, красный и зеленый, казались удрученными подобной перспективой. Что же, это неплохо. Оран их достал. Теперь оставалось надеяться, что еще не слишком поздно. Представитель правительства не высказал своих наихудших опасений. Ведь чужие могут запросто уничтожить человечество на планете. Конечно, это был сценарий наихудшего исхода событий. На самом деле Оран не думал, что дело может обернуться таким образом. Нет, это всего лишь кошмарный сон. Он надеялся, что это именно сон. Глава 27. Слоноподобный гигант улетел. Ионный след его корабля растаял в космическом вакууме прежде, чем астронавты перевели свой корабль, летавший по эллиптической орбите вокруг планеты чужих, в свободный полет. Забавно, но эта планета даже не имела названия, по крайней мере, насколько это было известно Уилксу. Впрочем, теперь его это и не волновало. Там, внизу, не осталось ничего, о чем стоило бы беспокоиться. Итак, по милости корпуса колониальной морской пехоты, сержант Уилкс высыпал на планету дождь ядерных зарядов. Траектории их, рассчитанные компьютером, обеспечивали падение смертоносного груза на грунт и воду океанов. Затем заряды одновременно взрывались, сметая все на планете, как бы это сделал разъяренный своим неудачным творением Господь. Облака атомного огня пронеслись по поверхности планеты, сметая ударными волнами деревья, кусты и даже некоторые горы. Вулканы, спавшие долгое время, проснулись, добавляя к общему хаосу продукты своих извержений и потоки лавы. Планета застонала и ответила колоссальным землетрясением, потрясшим ее поверхность сильнее, чем это укладывалось в придуманные человеком шкалы. Океаны вскипели, пар вздымался к небу. Представители всех форм жизни океана, суши и воздуха сварились. Мир был потрясен до самых корней, и если чему-то и удалось выжить во время начального разрушения, то ему предстояли не менее тяжелые времена ядерной зимы, вдобавок к радиоактивному заражению от не особенно чистых ядерных зарядов. Конечно, чужие отличались исключительной выносливостью и могли сохраниться в условиях, когда погибло почти все. Но ведь и они нуждались в пище, а пища на этой планете теперь будет весьма редким явлением еще очень и очень долго. Уилкс наблюдал на мониторах, как в конвульсиях гибнет планета чужих, и радовался. Появилась надежда, что оставшиеся в живых твари проживут еще немало времени, но умрут от голода, медленно. Десантник не задумывался, будут ли мучить его ночные кошмары, с которыми он прожил уже столько лет. Он нанес этим тварям ответный удар, стер, уничтожил их. Последним смеялся он. Правда, еще одна такая тварь жила где-то на земле, но, вернувшись, он посмотрит, что можно сделать с ней. Интересно, конечно, как его самого накажут за то, что взорвал целую планету. Скорее всего, будет военный трибунал. Посмотрим. Дела обстояли куда хуже, чем рассчитывал Оран. С первыми скоплениями чужих справиться, казалось, было нетрудно. Его летучие отряды были проинструктированы в отношении внезапных исчезновений больших масс людей. и если выявлялась область, где наблюдались такие явления, они сразу отправлялись туда. Оран использовал лучшие транспортные средства, так что полностью снаряженный отряд мог вылететь и по параболе опуститься в любую точку Земли менее чем за 3 часа. Первые гнезда чужих были небольшими, не более 50 или сотни яиц и одна матка. Летучие отряды не оставляли им никаких шансов, полностью стерилизовали местность. Гнезда уничтожали, окрестности тщательно вычищали, возможных носителей задерживали и высылали. Имевших имплант расстреливали на месте, и тела их сжигали. В Новом Чикаго, Малом Майами, Гаване, Мадриде во всех этих городах гнезда были быстро обнаружены и уничтожены. Вначале Оран чувствовал некоторое смущение. В самом деле требовалось возмещать немалый ущерб и выдерживать определенное ухудшение политического климата. Но действия во имя безопасности планеты давали ему большие полномочия. Чужие не выделялись особенным умом. Они, как термиты, муравьи или пчелы, строили гнезда, сооружали камзеры для кладки яиц и рассылали рабочих в поисках пищи. В устройстве своей жизни они руководствовались инстинктами, без примеси интеллекта. Возможно, им вполне хватало ума для жизни на своей планете, при отсутствии более умных соперников. На какое-то время Оран почувствовал облегчение. Он специалист, и военные ему полностью доверяли. Шли недели, месяцы, и вскоре появились новые гнезда. Париж, Москва, Бисбейн, Антарктик-Сити. Чужие расползлись вдаль и вширь, чего Оран и опасался. Но по-прежнему их было легко обнаружить и обезвредить. Инфекция была опасной, но контролируемой, как при фурункулезе. Вскрывая и очищая отдельные язвы, можно добиться полного выздоровления. Но затем ситуация начала меняться. То ли его летучие отряды, быстро и уже автоматически выполняя свою работу, стали допускать небрежность, то ли в результате естественного отбора, подобно крысам или тараканам, чужие изменили тактику и начали строить свои гнезда по-другому. Жилища чужих стали меньше, но более многочисленные. Летучие отряды находили всего 10-15 яиц в крошечной камере. А такие гнезда куда труднее обнаружить, и их становилось все больше. В Северной Африке, в бывшей стране берег Слоновой Кости, было выявлено не менее 80 маленьких жилищ в радиусе 50 километров. Находили гнезда в Абидане, в фундаментах небоскребов и в старых складских помещениях, но большинство из них размещалось под землей. Отряды обнаружили имплантированный скот, лошадей и даже коз. Годилось любое крупное животное. Если в цивилизованных странах обращали внимание на исчезновение людей и сообщали об этом через средства массовой информации, то в отсталых странах исчезновение фермера или нескольких десятков животных могло долго оставаться незамеченным. Похоже, чужие в своей борьбе за выживание становились более гибкими. Спустя 6 месяцев после событий в лаборатории в Лиме Орану пришлось приказать провести нападение силами дивизии на гигантское гнездо в городе Диего-Саурес на севере Мадагаскара. Это была система из нескольких сотен небольших гнезд, соединенных туннелями. Через 8 месяцев после начала этой войны Оран взял на себя ответственность за атомную бомбардировку Джакарты, а через год австралийский континент стал считаться настолько зараженным, что правительство наложило запрет на въезд и выезд и установило полный карантин. Любое судно, самолет или космический корабль, уходящий с континента, расстреливались лазерными спутниками. Теперь в задачу летучих отрядов поиск гнезд для уничтожения уже не входил. Отныне они обозначали периметры зараженных территорий и не пропускали возможных носителей в пока безопасной области. Началась настоящая война. Были приняты законы военного времени, отменены все национальные границы. Управление передано в Объединенное военное командование. Действие гражданских свобод приостановлено на время конфликта. Подозреваемые, носители эмбрионов чужих, подлежали расстрелу на месте по распоряжению любого офицера выше полковника. Затем этот уровень был понижен до майоров и капитанов, после — до сержантов. И очень скоро любой вооруженный солдат мог расстрелять кого угодно. Если потом проверка давала отрицательный результат, что ж, никто не застрахован от ошибок. Война есть война. Для спасения планеты можно пожертвовать несколькими гражданскими. Ведь так. Когда удалось поймать самца чужого, а случилось это не сразу, исследования показали, что твари стали намного умнее. По уровню интеллекта они дотягивали до собаки, но когда в результате боя, уничтожившего половину центральной части Сан-Франциско, удалось поймать матку, то оказалось, что ее мысленные способности превосходят разум большинства людей и составляют почти 175 единиц по шкале Эрвайна-Шлейтлера. Кошмары становились действительностью. Какие бы чувства ни охватывали Орона прежде, ничто не шло в сравнении с глубоким холодом в его кишках, когда он прочел эту информацию на экране своего компьютера. Чужие стали умными, слишком умными. И ответственность за это лежала на людях. А на борту Бенедикта уцелевшие готовились к гиперсну. Бюллер лежал в своем специальном устройстве, напоминающем люльку, живой и беззаботный, благодаря усилиям Блейк. Билли избегала его, но теперь, готовясь к длительному расставанию, она не могла не поговорить с ним напоследок. Мич лежал затянутый специальным покрытием от груди до места, где кончалось его тело. Верхняя часть его тела выглядела точно так, как и раньше. Когда девушка вошла в комнату, он проснулся. Они были одни. «Мич!» «Билли, я не хочу, чтобы ты смотрела на меня так!» «Черт возьми! Как бы ты хотел, чтобы я смотрела на тебя? Как на мужчину?» «Мне жаль, Билли. Ты не представляешь, как мне жаль!» «Что я для тебя, Мич? Сбой в твоей программе?» Она подвинулась к нему. Теперь она могла прикоснуться к Митчу, могла, но не прикоснулась. «Нет», — ответил он, — «что же тогда?» «Я должен был сказать тебе, я пытался, но просто не смог, я боялся». «Боялся?» «Потерять тебя». Билли рассмеялась коротким, резким, горьким смехом. «Я такой, какой я есть, Билли. Я не выбирал, каким мне родиться». «Ясно. Поэтому ты решил одурачить глупую человеческую суку, не так ли?» «Нет. Откуда бы я ни был, кем бы я ни был, я ем, я чувствую, я страдаю, и я нашел любовь». Билли прикусила губу. Она не хотела этого слышать. «Нет, она хотела слышать это больше всего». «Я не такой, как ты. У меня не было отца и матери. Никогда не жил до того, как меня создали для колониальной морской пехоты. Но из этого образа я вырос. Я многому научился. Я стал гораздо больше, чем был. Я испытал любовь. Не знаю, похожи ли мои чувства на твои или нет. Для меня это пустота, которую можешь заполнить только ты. Это головная боль, когда тебя нет рядом. Это лихорадка, которую только ты можешь охладить. Я ощущаю страсть, нежность. Хочу касаться тебя, держать тебя в своих объятиях. Даже сейчас, когда от меня осталась только половина. Мич замолк и всхлипнул. «Боже, не хватало еще, чтобы он плакал!» — подумала Билли. «Это невыносимо!» «И я предал тебя!» «Но когда эта тварь схватила меня и разорвала пополам, мне было больно. Но эту боль не сравнить с той, которую причинил мне твой взгляд, полный ненависти!» Андроид замолк и отвернулся. И Билли поняла, что ее чувства настоящие, кем бы ни был Мич. Она любила его так, как любил ее он, чувствовала то же самое и, наверное, могла сказать о любви теми же словами, и она не сможет без этого жить. «Мич!» «Да, Билли, выключи аппараты, дай мне умереть!» Девушка протянула руки и коснулась андроида. Плечо его было теплым, кожа живой, мускулы твердыми. Он любил ее, Билли убедилась в этом. А любовь дорого стоит, кем бы Мич ни был. Никто прежде не любил ее, кроме родителей. «Мич!» — проговорила она. Андроид снова повернулся к ней. Она наклонилась и поцеловала его в губы. Почувствовала его боль, почувствовала, как он вздрогнул от поцелуя. Его руки обняли девушку. «О, Боже, Билли!» «Шш, все в порядке, все в порядке. Кто ты, не имеет значения. Не имеет значения никакого». Шла настоящая война, и людей гибло немало. Орон удивлялся, как же такое могло случиться. Человек обладал превосходной технологией, жил в своем мире, обладал массой преимуществ, за исключением той тяги к жизни, что была у чужих. Для выживания рода они могли пожертвовать всем, а среди людей лишь немногие способны на это. Мать может умереть, защищая детей. Святой может пойти в огонь ради своих собратьев или Бога. Но у большинства людей инстинкт самосохранения слишком силен. А чужие об этом не беспокоились. Если требовалась смерть сотни самцов для спасения одного яйца, они, не колеблясь, погибали. Чужие распространились повсюду. В местах, где не могла бы прожить и крыса, в суровых диких голодных местах, в арктических льдах, и в пустынях, и в джунглях, даже в брошенных баржах, повсюду, где есть место для гнезда. Никто не знал, сколько их на самом деле. Существовали только предположения. От сотен тысяч до десятков миллионов тварей. Многочисленные частные космические корабли покидали Землю. И военные не могли их ни задержать, ни даже осмотреть. Большинство устремились на Луну или на пояс астероидов, хотя некоторые могли достигнуть и дальних планет системы. Несколько богачей объединились и скупили оставшиеся частные космические корабли до того, как правительство объявило владение ими незаконным. Бежали тысячами, потому что на Земле уже осталось совсем немного мест, где можно было скрываться. Орон находился в одном из таких мест, строго охраняемом военном комплексе в Мехико. По периметру его обнесли специальными стенами, прилегающие местности заминировали. Любой автомобиль или летательный аппарат тщательно проверялся на входе или выходе. Каждого пассажира просвечивали на предмет присутствия паразита. Казалось, это самое безопасное место. В конце концов, Уоррен решил, что чужие подобны не вражеской армии, а болезни, и единственный путь спасти пациента — отсечь зараженные части и простерилизовать раны. Но теперь уже слишком поздно. Появились метастазы, и ни нож, ни радиация, ни лекарства не помогут. Эпидемия распространялась со скоростью лесного пожара. Вспыхивая от спички, она через какие-то мгновения становилась морем огня. Никто не мог и предположить, что все это произойдет с такой быстротой. Каких-то полтора года назад человек был хозяином своего мира, царем зверей, а теперь... Военные умы никогда не отличались особым блеском и прозорливостью, но в данной ситуации часть высокопоставленных военноначальников оказалась достаточно сообразительной, чтобы понять свое поражение. Все оставшиеся космические корабли были конфискованы, спешно составленные планы начали претворять в жизнь. Требовалось передислоцировать основные военные силы на колониальные базы и разработать тактику и стратегию последующей борьбы с чужими. Уоррен хохотал, сидя в своем информационном центре в этом прохладном и чистом месте сосредоточения технологических чудес связи. Люди покидают Землю. Он остается. Уоррен тоже мог бы присоединиться к ним, но какой в этом смысл? Он остался бы в живых, но потерпел бы поражение в главной битве своей жизни. Среди моряков бытовал старинный обычай. Капитан уходил под воду вместе со своим тонущим судном. Его делом, его работой были чужие. Если кто-то проливает опасную жидкость, и вся лаборатория оказывается отравленной, за это несет ответственность главный специалист, потому что должен был предвидеть любую неожиданность. Кто-нибудь другой может что-то забыть. Он на это права не имеет. Уоррен остается все равно для победы или для поражения. Камеры гиперсна были готовы. «Встретимся через 9 месяцев», — попрощался Уилкс с остальными. Компьютер вывел корабль на обратный путь. Обратный путь потребует меньше времени. Уилкс надеялся, что там, на Земле, обойдутся с единственным экземпляром чужого должным образом и будут соблюдать соответствующие предосторожности. А поскольку он всего один, особо серьезных проблем с ним возникнуть не должно. Камеры приняли своих пациентов, погрузили их в состояние покоя, граничащего со смертью, и с большой точностью поддерживали жизнь людей в течение всего обратного пути. И когда первые сообщения об ужасах на Земле достигли субпространства и потока, в котором корабль двигался через Эйнштейново искривление, все уцелевшие пассажиры Бенедикта уже находились в состоянии глубокого сна. Бортовой компьютер записал отчаянные крики Земли, но ему до них дела не было.